Часть четвертая. Каноэ бесшумно пристают к берегу, и Фуся, Пантача, Ньевес выскакивают на землю. Они на несколько метров углубляются в чащу, садятся на корточки, тихо переговариваются. Вамбисы между тем вытаскивают из воды каноэ, прячут их в кустарники, заравнивают следы в прибрежном иле и, в свою очередь, входят в лес. В руках у них пукуны, топоры, луки, на шее связки стрел, а на поясе ножи и просмоленные камышовые трубки с курара. Их лица, торсы, руки и ноги сплошь покрыты татуировкой, а зубы и ногти выкрашены, как в дни больших празднеств. Пантача и Ньевес вооружены ружьями, у Фусии только револьвер. Один из вамбисов обменивается с ними несколькими словами, потом пригибается и исчезает в зарослях. «Хозяин чувствует себя лучше?» «Он вовсе не чувствовал себя плохо. Кто это выдумал?» «Но пусть хозяин не повышает голоса, а то люди начинают нервничать». Безмолвные фигуры, рассеянные под деревьями, вамбисы настороженно озираются по сторонам. Движения у них сдержанные, и только глаза, в которых пляшут шальные искорки, да слегка подергивающиеся губы, выдают хмельное возбуждение. Всю ночь они пили анисовку и отвары, сидя у костра на песчаной отмеле, где они сделали привал. Некоторые обмакивают в курары, опущенные хлопком острия стрел, другие продувают сербатаны. Они долго сидят, не глядя друг на друга, в молчаливом ожидании. Солнце стоит уже высоко, и желтые языки его пламени растапливают уира и отчеты на голых телах. Уира и отчеты — растительные краски. Все вокруг стало ярче и рельефнее, листва зеленее, кора шершавее. Свет и тени ложатся на землю затейливым кружевом. С высоты доносится оглушительный гомон птиц. Наконец не слышно, как кошка из зарослей показывается у вамбис, ходивший на разведку. Фусей встает, выслушивает его и оборачивается к Пантаче и Ньевесу. Мураты ушли на охоту. В селении остались только женщины и дети. Не видно ни каучука, ни шкур. Стоит ли идти туда, несмотря на это? Хозяин думает, что стоит. Как знать, может быть, они все спрятали, собаки. Теперь вамбисы обступают разведчика и не спеша расспрашивают его. А он вполголоса отвечает на их односложные вопросы, подкрепляя свои слова жестами и легкими кивками. Потом они разбиваются на три группы — с хозяином, Пантачи и Ньевесом во главе. И в таком порядке продвигаются через лес вслед за двумя вамбисами, которые ударами мачете прокладывают им дорогу. Тишину нарушает только шорох шагов да шелест высоких трав и раздвигаемых ветвей, которые, распрямляясь, смыкаются у них за спиной. Они долго идут в лесной полутьме, как вдруг становится заметно светлее. Косые лучи солнца проникают в чащу, которая переходит в редкое мелколесье и подрост. Они останавливаются. Вдали уже видна опушка леса, а за ней широкая поляна, хижины и спокойные воды озера. Хозяин и христиане делают еще несколько шагов и обозревают местность. Ежины скучены на голом бугре неподалеку от озера, а за селением, которое кажется безлюдным, желтеет плоская ровная отмель. Справа тянется перелесок, подступающий почти к самым хижинам. Пусть Пантача со своими людьми ударит оттуда, и тогда мураты бросятся в эту сторону. Пантача оборачивается и, жестикулируя, объясняет задачу окружившим его вамбисам, а те слушают и кивают. Они уходят гуськом, пригибаясь и отводя руками лианы, а хозяин, Невис и остальные опять всматриваются в селение. Теперь оно подает признаки жизни. Между хижинами угадывается какое-то движение, и группа людей, что у них на головах должно быть кувшины, медленно направляется к озеру, сопровождаемая крохотными фигурками, то ли собаками, то ли детьми. Невис что-нибудь видит? У чука не видать хозяин, но на столбах что-то развешено. Может быть, шкуры сушатся. Хозяин не понимает, в чем дело. В этих местах растет гивея. Может, здесь уже побывали скупщики каучука? Эти мураты — народ ленивый, вряд ли они надрываются на работе. В риплых голосах вамбисов, переговаривающихся между собой, звучат все более резкие ноты. Кто сидя на корточках, кто стоя, кто взобравшись на сук, они пристально смотрят на хижины, на смутные силуэты людей, спустившихся к озеру, на мельтешащие возле них фигурки, и в блеске их глаз есть что-то от хищных огоньков, сверкающих в расширенных зрачках голодного зверя. И даже мускулы их переливаются под кожей, как у изготовившегося к прыжку ягуара. Они нервно сжимают сербатаны, ощупывают луки и ножи, бьют себя поляшком и лязгают отточенными острыми, как гвозди, зубами, вымазанными уира, или покусывают лианы, стебельки и волокна табака. Фуси подходит к ним, говорит им несколько слов, и они в ответ рычат и плюют. Лица у них одновременно улыбающиеся, возбужденные и воинственные. Опустившись на одно колено возле Ньевеса, Фуссия озирает селение. Люди возвращаются с озера и устало, тяжело ступая, разбредаются между хижин. Где-то разожгли костер, сизый дымок, как деревце, тянется к сияющему небу. Лает собака. Фуссия и Ньевес переглядываются, Уамбисы подносят к губам пукуны и выглядывают из-за кустов, но собака не показывается. Невидимая она время от времени лает, оставаясь в безопасности. А что, если когда-нибудь они войдут в селение, а из хижин выскочат солдаты, которые их поджидали? Хозяину никогда не приходила в голову такая мысль? Нет, никогда. А ему приходило, и каждый раз, когда они уезжают, он представляет себе, как они возвращаются на остров, а с обрыва в них целят из винтовок солдаты. Или там все сожжено, жены уамбисов перебиты, а хозяйку увезли. Вначале он немножко побаивался, но теперь нет, просто нервы пошаливают. А хозяину никогда не было страшно? Нет, потому что он знает, бедняки, которые поддаются страху, всю жизнь остаются бедняками. Но на него это не действует, хозяин. Ньевес всегда был беден, и бедность не избавляла его от страха. Это потому, что Ньевес покоряется судьбе, а хозяин нет. Ему не повезло, но черные дни пройдут, и рано или поздно он тоже станет богачом. Кто может в этом сомневаться, хозяин? Он всегда добивается своего. И тут утреннюю тишину взрывает рев голосов. Пошедшие в обход уамбисы с диким воем выбегают из перелеска, мчатся к селению, поднимаются на взгорок, и среди голых тел мелькают белые штаны понтачи, и слышны его крики, напоминающие хохот чикуа. Чикуа — южноамериканская птица из семейства вороновых. Теперь уже лает много собак, а из хижин с визгом выскакивают люди, спотыкаясь, размахивая руками, натыкаясь друг на друга, в смятении бегут по другому склону косогора к лесу. И вот, наконец, отчетливо видно — это женщины. Позади Ньевеса и Фуссии уамбисы беснуются и вопят, так что вокруг дрожит листва и уже не слышно птиц. Хозяин оборачивается к ним и указывает в ту сторону, откуда бегут женщины. «Ну, давайте!» Но они еще несколько секунд топчутся на месте, раздувая ноздри рыча, как вдруг один из них поднимает пукуну и бросается вперед через узкую полоску поросли, отделяющей их от поляны. А когда он выбегает на луг, остальные тоже бросаются бежать, крича так, что на шее вздуваются жилы. Фуссия и Ньевес идут за ними, а на поляне женщины кидаются в рассыпную, вздымают руки к небу, мечутся из стороны в сторону, падают, и одна за другой скрываются из виду захлестнутые черно-красной ордою. И впереди и позади Фуссии и Ньевеса не умолкают крики, словно они исходят из светящейся пыли, которая окутывает их, пока они поднимаются по косогору. В селении муратов уамбисы носятся между хижинами, крушат в щепы тонкие стены ударами мачете, сносят крыши из ерины, кто швыряет камнями в проломы, кто затаптывает костер. Фуссия трясет за плечо то одного, то другого, расспрашивает, отдает приказания. А вот и понтача. С выпученными глазами, открытым ртом он сидит на большом глиняном кувшине, и по лицу его катится пот. Он указывает на еще не разгромленную хижину. Там был старик. «Да, хозяин. Как понтача не уговаривал их, они отрезали ему голову». Некоторые уамбисы наконец успокоились и рыщут в поисках добычи, тащат шкуры, мечи каучука, одеяло, которые складывают на поляне. Крики доносятся теперь только из остова тростниковой хижины, куда согнали женщин, за которыми, стоя поодаль, с равнодушным видом наблюдают три уамбиса. Хозяин и Ньевес входят в уцелевшую хижину. Два уамбиса стоят на коленях, наклонившись над простертым на полу телом. Видны короткие дряблые ноги, деревянный гульфик, живот, безволосая хилая грудь, выпирающие ребра, обтянутые землистой кожей. Один из уамбисов оборачивается и показывает им отрезанную голову. Из нее уже едва сочатся алые капли, но из отверстия между костлявыми плечами все еще бьет собаки. Густая темная кровь, только посмотри на них. Но Ньевес уже вышел из хижины, пячась как рак. А уамбисы не выказывают никакого воодушевления, и глаза у них пустые, осовелые. Они молча, с бесстрастными лицами, слушают Фуссию, который кричит, размахивая револьвером, а когда он умолкает, выходит из хижины. Фуссия выходит вслед за ними и наталкивается на Ньевеса, который стоит, нагнув голову и прислонившись к стене. Его рвет. Нет, он еще не избавился от страха, но ему нечего стыдиться. Из-за этих собак кого хочешь стошнит. Что толку от понтачи, который был с ними? Что толку от приказаний хозяина? Они никогда не научатся вести себя как люди, будь они прокляты, и в любой день могут отрезать головы им самим. Но Фусия выбьет дурь из этих падал, черт побери. Он заставит их слушаться, сволочей, хотя бы ему пришлось пустить в ход револьвер. Они возвращаются на поляну, и вамписы, расступаясь, пропускают их туда, где на земле разложена добыча. Шкуры оленей ванган, вангана — вид дикого кабана, ящериц и змей, тыквенные бутылки, бусы, каучук, связки барбаска. Барбаска — тропическое кустарниковое растение, корни которого содержат отравляющее дурманящее вещество, имеющее широкое применение как инсектицид. Южноамериканские индейцы пользуются барбаско для рыбной ловли и для получения яда, которым смазывают стрелы, а также в качестве наркотика. Кричат, вращая глазами женщины, лают собаки, а Фусия рассматривает на свет шкуры и прикидывает вес каучука. Невис отходит в сторонку и садится на упавшее дерево. К нему подходит понтача. «Этот старик был колдун?» «Кто его знает. Только он не пытался убежать, и когда они вошли, сидел себе и жег какие-то травы. Он закричал. Кто его знает, понтача не слышал. Сначала он попробовал остановить их, а потом ушел. Ему стало до того муторно, что ноги дрожали, и он даже не заметил, как обделался. Хозяин разозлился, уж это точно, и не потому, что ему так уж жаль этого старика, а из-за их самовольства. Зачем они не послушались? Да и добычи почти никакой, шкуры порченые, а каучук самый бросовый. Как же ему не злиться?» Но зачем он притворяется? Зачем скрывает, что, помимо всего прочего, он болен? На острове как-то забывают, что чунчи — это чунчи, но теперь это сразу видно. Они, христиане, не могут так жить. Будь у него массата, он бы напился. Смотри-ка, они еще спорят с хозяином. Ну и рассверепеет же он. Голос Фусии, которого не видно из-за спин вступивших его плотным кольцом вамбисов, не так уж громок. Они неистово орут, грозят кулаками, плюют и дрожат от ярости. Но вот над копнами гладких черных волос показывается его рука с поблескивающим на солнце револьвером. Он стреляет в небо, и вамбисы затихают. Стреляет еще раз, и женщины тоже умолкают. Только собаки не унимаются. Почему хозяин хочет сразу трогаться в путь? Вамбисы устали, понтача тоже устал, и они хотят отпраздновать это дело, это их право, ведь они из кожи вон лезут не из-за каучука и шкур, а только ради удовольствия, если их держать в черном теле, они когда-нибудь распалятся и перебьют их. Дело в том, что хозяин болен, понтача. Он хочет это скрыть, но не может. Разве раньше в таких случаях он не приходил в хорошее настроение? Разве он сам не любил погулять? А теперь он даже не смотрит на женщин и все время злится. Может, он бесится от того, что ему не удается разбогатеть, как ему хочется? Теперь из толпы вамбисов, окружающих Фусию, доносится не рев, а оживленное жужжание. Они разговаривают с хозяином взволнованно, но без озлобления, а иные лица уже повеселели. Притихшие женщины жмутся друг к другу, придерживая возле себя детей и собак. Болен? Ясное дело, за день до того, как Хум сбежал с острова, Невис вечером зашел к хозяину и увидел, как очуалки натирают ему ноги смолою, а он взбеленился, заорал, пошел вон, не хотел, видно, чтобы знали, что он хворает. Фуся отдает распоряжение, и вамбисы сворачивают шкуры, взваливают на плечи мечи каучука, растаптывают, ломают все, что хозяин забраковал. Понтача и Невис подходят к Фусии. Эти собаки с каждым днем наглеют, не хотят слушаться сволочи, но он им покажет. Да ведь они только хотели отпраздновать это дело, хозяин, тем более, что здесь столько женщин. Почему он им не позволил? Ну и болван. И он туда же. Ему, дубине, наплевать, что в этих местах полно войск? Если бы они перепились, то дня два не очухались бы, и все, начиная с него, говнюка, валялись бы как бревна, а тем временем могли бы вернуться мураты или нагрянуть солдаты. Хозяин не желает рисковать из-за такой ерунды. Пусть тащат товар к реке, да побыстрее, недоносок. Несколько вамбисов уже спускаются по косогору, и понтача, почесываясь, идет за ними. Он подгоняет их, но они не торопятся, плетутся нехотя, молчаливые и угрюмые. Те, что остались в селении, бродят из стороны в сторону, избегая попадаться на глаза Фусии, которая, стоя посреди поляны, следит за ними с револьвером в руке. Наконец вспыхивают тростниковые стены уцелевшей хижины. Уамбисы перестают слоняться и, словно умиротворенные, ждут, когда пламя охватит ее со всех сторон, превратив в огромный костер. После этого они отправляются в обратный путь, но, спускаясь по голому склону, время от времени оборачиваются и смотрят на женщин, которые бросают в пылающую хижину пригоршни земли. В лесу им снова приходится ударами мачете прокладывать узкую тропку и пробираться между деревьями, лианами, бочагами. К тому времени, когда они выходят на берег, Пантача со своими людьми уже успевает вытащить из кустов каноэ и погрузить добычу. Все садятся в лодки и отплывают. Впереди идет каноэ лоцмана, который веслом измеряет глубину. Они плывут весь остаток дня, если не считать короткой остановки для еды, а когда темнеет, пристают к осе, почти скрытой колючей щетиной сросшихся чимбир. Разжигают костер, достают провизию, пекут лепешки из маниоки. Пантача и Ньевис зовут хозяина. Нет, ему не хочется есть. Он ничком лежит на песке, подложив под голову руки. Они едят, потом рядышком валятся на землю, укрываются одеялом, захваченным у муратов. Больно смотреть, до чего изменился хозяин. Мало того, что не ест, даже не разговаривает. Наверное, в ногах у него хворь. Ты обратил внимание, что он еле ходит и все время отстает? Должно быть, они болят у него, наверняка болят. Да и недаром он ни за что не снимает брюк и сапог. Ночь разговаривает сама с собой, голосами насекомых, голосами воды, плещущей о скалы, о песок, о прибрежный тростник. Светляки мерцают в темноте, как блуждающие огоньки. Но Пантача видел, как Ньевис взял себе акитай из вещей, которые они забрали у муратов, очень красивый, разноцветный. Уамбисы таких не делают. Взял и спрятал за пазуху, он видел. Да? А как Пантача думает, почему Хум удрал с острова? Пусть он не переводит разговор на другое. Он везет Шапре, этот акитай? Он влюбился в нее? Как он может влюбиться в нее, когда они даже не понимают друг друга, да и не больно она ему нравится? Тогда, значит, он ему отдаст ее. Когда они вернутся? В ту же ночь? Да, как только вернутся, в ту же ночь, если хочет. Для кого же тогда он взял этот акитай? Для какой-нибудь очуалки? Хозяин обещал ему одну из очуалок? Не для кого. Для себя самого. Ему нравятся всякие вещицы из перьев. Просто так. На память. 1. Бонифация подождала сержанта возле хижины. От ветра ее волосы вздымались петушиным гребешком, да и своей горделивой позой, постановкой ног и выпирающим крепким задочком она напоминала петушка. Сержант улыбнулся, погладил ее голую руку. Право слово, у него стало тепло на сердце, когда он издали увидел ее, и зеленые зрачки Бонифации, в которых искрилось солнце, слегка расширились. «Как хорошо ты начистил сапоги», — сказал Бонифаций. «И форма как новенькая». Лицо сержанта расплылось в улыбке, а глаза стали как щелочки. «Я выстирала сеньора Паредес», — сказал он. «Я боялся, что пойдет дождь, но, на мое счастье, на небе не облачко. Такой погожий денек, как будто мы в Пьюре». «Ты даже не заметил, что я в обновке», — сказала Бонифаций. «Тебе не нравится мое платье?» «И правда, я не обратил внимания», — сказал сержант. «Оно тебе идет. Желтый цвет к лицу брюнеткам». Это было платье без рукавов, с квадратным вырезом и широкой оборкой. Сержант, улыбаясь, оглядывал Бонифацию и все гладил ее руку. Она стояла, не шевелясь, и глядела в глаза сержанта. Лолита одолжила ей белые туфли. Вчера вечером она примерила их, они ей жмут, но она все-таки наденет их, когда они пойдут в церковь. И сержант посмотрел на босые ноги Бонифации, утопающие в песке. Он не хочет, чтобы она ходила босиком. «Здесь это не имеет значения, дорогая, но когда они уедут, ей придется всегда ходить в туфлях». «Сперва мне надо привыкнуть», — сказала Бонифация. «Разве ты не знаешь, что в миссии я носила только сандалии? Это совсем другое дело, они не жмут». На террасе показалась Лолита. «Что слышно о лейтенанте, сержант?» Ее длинные волосы были стянуты лентой, а на шее блестели стеклянные бусы. Глаза у нее были накрашены. «Да чего, сеньора хороша собой, щеки нарумянины. Сержант охотно женился бы на ней, а Лолита... Лейтенант не приехал, что слышно?» «Никаких сведений», — сказал сержант. «Известно только, что он еще не прибыл в Форт Борха. Видимо, идут сильные дожди, они застряли на полдороги». «Но почему вы так беспокоитесь? Что вам, лейтенант, сын родной, что ли?» «Уходите, сержант», — нахмурившись, сказала Лолита. «Перед венчанием негоже видеться с невестой. Это приносит несчастье». «Невеста?» — вскричала мать Анхелика. «Ты хочешь сказать сожительница, наложница?» «Нет, матушка», — кротким голосом возразила Лолита. «Невеста сержанта». «Сержанта?» — сказала начальница. «С каких пор? Как это произошло?» Монахини с удивленным и недоверчивым видом подступили к Лолите, которая стояла в смиренной позе, сложив руки, опустив голову, но краешком глаза следила за ними с едва приметной плутоватой улыбкой. «Если мне посчастливится, будете виноваты вы и дон Адриан», — сказал сержант. «Ведь это вы мне вырыли яму, сеньора». Он громко смеялся, сотрясаясь всем телом. Лолита сложила крестиком пальцы, чтобы отвратить несчастье, а Бонифация отошла на несколько шагов от сержанта. «Ступайте в церковь», — повторила Лолита. «Вы накличете беду и на себя, и на нее. Зачем вы пришли?» «Само собой понятно, зачем, сеньора». И сержант протянул руки к Бонифации, чтобы повидать свою милую. А она отбежала. Так ему вздумалось. И так же, как Лолита сложила крестиком пальцы и сотворила заклинание над сержантом, который, совсем развеселившись, «Колдунья, колдунья!» — хохотал во все горло. «Если бы мангачи видели этих двух колдуней!» Но они не согласятся на это. И дрожащий кулачок матери Анхелики вынырнул из рукава, взлетел в воздух и исчез в складках сутаны. «Чтоб ноги ее не было в этом доме!» Они стояли во дворе напротив главного здания, а из сада доносились голоса резвившихся девочек. У начальницы был слегка задумчивый вид. «Больше всего она тоскует по вам, мать Анхелика», — сказала Лолита. «Все, говорит, я самый счастливый, у меня много матерей, а первый вспоминает свою мамочку Анхелику. Она даже думала, матушка, что вы замолвите за нее словечко перед начальницей. Она настоящий бес и способна на любые уловки». Кулачок показался исчез. «Но меня ей больше не улестить. Пусть живет, если хочет, со своим сержантом, но сюда она не войдет». «Почему она не пришла сама, вместо того, чтобы посылать тебя?» — сказала начальница. «Она стыдится, матушка», — сказала Лолита. «Она не знала, примете ли вы ее или опять выгоните. Что же из того, что она родилась язычницей? У нее тоже есть гордость. Простите ее, мать. Подумайте, ведь она выходит замуж». «Я собирался зайти за вами, сержант», — сказал Евис. «Я не знал, что вы здесь». Лоцман вышел на террасу и оперся о перила рядом с Лолитой. Он был без шляпы, в белых брюках из такуя, рубашке с длинными рукавами, без воротника и ботинках на толстой подошве. «Идите же, наконец», — сказала Лолита. «Адриан, сейчас же уведи его». Лоцман, как на ходулях, спустился по лестнице. Сержант по-военному отдал честь Лолите и подмигнул Бонифации. Они направились к миссии не по тропинке, вьющейся вдоль берега, а напрямик, по лесистому склону холма. «Как себя чувствует сержант?» «Долго?» — продолжался вчера мальчишник у Паредеса. «До двух ночи. И тяжеловес до того набрался, что бросился в воду одетым, да и он сам дон Адриан немножко перехватил. Что-нибудь слышно о лейтенанте?» «Что это вы все про лейтенанта, дон Адриан?» «Ничего не известно. Наверное, застрял из-за дождей и клянет все на свете. Выходит, ему повезло, что он не остался с ним». «Да, пожалуй. Он не скоро выберется. Говорят, на Сантьяго настоящий потоп. Ну как, между нами сержант доволен, что женится?» Сержант улыбнулся, помолчал, глядя перед собой отсутствующим взглядом, и вдруг хлопнул себя в грудь. «Эта женщина запала ему в сердце, потому он и женится на ней». «Вы поступили как добрый христианин», — сказал Адриан Невис. «Здесь парочки по много лет живут, не венчаясь. Монахиня, отец Вилансио и этак усовещевают их, а они ни в какую. Вы им не чета, сразу ведете ее в церковь, хотя она даже не беременна. Девушка рада радешенька. Вчера вечером все твердила, я должна быть ему хорошей женой». «У нас в Пьюре говорят, сердце не обманывает», — сказал сержант. «А мне сердце подсказывает, что она будет хорошей женой, дон Адриан». Они шли медленно, обходя лужи, но гетры сержанта и брюки лоцмана были уже забрызганы грязью. Кроны деревьев как бы процеживали солнечный свет, и трепещущая листва навевала свежесть. У подножия холма, между реками и лесом, мирно покоилась позлощенная солнцем Санта-Мария-де-Ньева. Сержант и Ньевис перемахнули через бугорок и поднялись по каменистой тропинке. Наверху в дверях часовни толпились агваруны, женщины с обвислыми грудями, голые дети, мужчины с замкнутыми лицами и густыми гривами волос. При их приближении они подались к краю откоса, посмотреть, кто идет, и расступились, пропуская их. Некоторые ребятишки, что-то лопача, протягивали руку в надежде на подачку. Прежде чем войти в церковь, сержант обмахнул форму носовым платком и поправил фуражку, а Невис отвернул подсученные штаны. Часовня было полно народу, пахло цветами, лампадным маслом, в полумраке блестела, красуясь, как спелый плод, лысина дона Фабия Куэсты. Со своей скамьи он помахал сержанту, и тот поднес руку к козырьку фуражки. Позади губернатора, ради торжественного случая надевшего галстук, сидели тяжеловес, малыш, черномазый и блондин. Они зевали, и лица у них были помятые, а глаза красные. Две скамьи занимала чета Паредос, ее бесчисленные отпрыски, умытые и прилизанные. В другом крыле, за решеткой, где полумрак переходил в полную тьму, неотличимые друг от друга в своих серых пыльниках стояли на коленях воспитанницы, и глаза их, походившие на тучу светлячков, с любопытством следили за сержантом, который на цыпочках шел по проходу, пожимая руки присутствующим. Губернатор постучал пальцем по лысине. «Пусть сержант снимет головной убор, ведь они в церкви!» Жандармы улыбнулись, а сержант сорвал с головы фуражку и, пригладив взъерошившиеся волосы, прошел вперед и уселся в первом ряду рядом с лоцманом Невисом. «Как красиво убрали алтарь, правда?» «Очень красиво, дон Адриан. Славные женщины эти монашки. В кувшинах из красной глины пламенели цветы, из деревянного распятия свешивались гирлянды орхидей. По обе стороны алтаря до самых стен тянулись в два ряда горшки с высоким папоротником, а полчасовни сверкал чистотой. Прозрачный ароматный дым тонкими струйками поднимался от зажженных светильников и густым облачком плавал под потолком. Вот они, сержант. По часовне пробежал шепот, и все обернулись к двери. Вошли невеста и посаженная мать. В туфлях на высоком каблуке Бонифация была не ниже Лолиты. Волосы ее покрывала черная вуаль. Широко раскрытыми глазами она тревожно обегала скамьи, а Лолита шушукалась с Паредосами. Ее цветастое платье оживляло этот уголок часовни, внося в сумрачное благочение что-то весеннее, жизнерадостное. Дон Фабио наклонился к Бонифации, что-то сказал ей, и она улыбнулась. «Бедняжка, на ней лица нет, дон Адриан. Как она конфузится!» «Ничего, потом ее попочуют, и она повеселеет, сержант. Все дело в том, что она умирает от страха. Как-то ее встретят монахини, не начнут ли ее бронить?» «А правда у нее красивые глаза, дон Адриан». Лоцман приложил палец к губам, и сержант посмотрел на алтарь и перекрестился. Бонифация и Лолита сели рядом с ними, и через минуту Бонифация опустилась на колени и, сложив руки, закрыв глаза, стала молиться, едва шевеля губами. Заскрипела решетка, и в часовню вошли монахини во главе с начальницей. Они подвое подходили к алтарю, преклоняли колени, крестились и тихо направлялись к скамьям. Когда воспитанницы запели, все встали, и вошел отец Виланси в лиловой сутане, неся на груди свою пышную огненно-рыжую бороду. Начальница стала делать знаки Лолите, указывая на алтарь, а Бонифация все еще стояла на коленях, вытирая глаза вуалью. Потом она встала и между сержантом и Невисом пошла к алтарю, держась очень прямо и не глядя по сторонам. И всю службу она стояла как статуя, устремив взгляд в невидимую точку между алтарем и гирляндами орхидей, в то время как монахини, воспитанницы громко читали молитвы, а остальные преклоняли колени, садились и вставали. Потом отец Вилансио подошел к жениху и невесте, едва не коснувшись своей рыжей бородой лица Бонифации, и задал положенный вопрос сначала стоящему на вытяжку сержанту, который щелкнул каблуками и громко ответил «да», затем Бонифации, ответ которой никто не расслышал. Благодушно улыбаясь, отец Вилансио подал руку сержанту, и он пожал ее. Потом Бонифация, она приложилась к ней. Царившая в часовне торжественность спала. Воспитанницы перестали петь, и все заулыбались, задвигались, заговорили между собой. Лоцман Невис и Лолита обнимали молодых, а вокруг них образовался кружок. Дон Фабио шутил, дети смеялись. Тяжеловес, малыш, черномазый блондин ждали своей очереди поздравить сержанта. Но вот, заглушив шум, послышался голос начальницы. «Тише, господа! Не забывайте, что вы в часовне! Выйдите во двор!» и кружок распался. Лолита и Бонифация вышли за решетку, за ними потянулись приглашенные, а потом и монахини. И Лолита: «Пусти меня, глупенькая, смотри-ка, матушке накрыли стул, сколько сластей, соков и скатерть белая. Отпусти же меня, Бонифация, все хотят поздравить тебя». Мощеный двор искрился, залитый солнцем, и яркие блики играли на белых стенах главного здания, по которым, как плющ, ползли прихотливые тени. Как она стыдится матушек, даже посмотреть на них не смеет. А вокруг Лолиты колыхались сутаны, слышался шепот и смех, мелькали гимнастерки. Бонифация все цеплялась, за нее пряча лицо в цветастое платье, а сержант между тем принимал поздравления и обнимался с друзьями. «Она плачет, матушки, вот дурочка! Что это ты, Бонифация?» «Это она из-за вас, матери. И начальница. Не плачь, глупая, иди, я тебя обниму». Внезапно Бонифация отпустила Лолиту, обернулась и упала в объятия начальницы. Теперь она переходила от одной монахини к другой. «Она должна всегда молиться, Бонифация. Да, мамочка, быть благочестивой христианкой. Да, не забывать их. Она их никогда не забудет». И крепко обнимала их, и они крепко обнимали ее. И невольные слезы неудержимо катились крупными каплями по щекам Лолиты, смывая румяна. «Да-да, она их по-прежнему любит». И обнажая изъяны ее кожи. «Она так молилась за них. Прыщи, пятна, рубцы». «Этим матерям цены нет, отец Вилансио, чего они только не наготовили. Но, послушайте, шоколад стынет, а губернатор голоден. Можно начинать, мать Гризельда?» Начальница высвободила Бонифацию из рук матери Гризельды. «Конечно, дон Фабио». И пиршество началось. Две воспитанницы обмахивали веерами стул, уставленный блюдами и кувшинами, а за их спинами маячила темная фигура. «Кто это все приготовил? Бонифация!» «Ну-ка, отгадай!» А Бонифация всхлипывала. «Мать, скажи, что ты простила меня!» И теребила сутану начальницы. «Пусть она сделает ей этот подарок!» Тонким розовым пальцем начальница указала на небо. Молила ли она Бога, чтобы он простил ее? Раскаялась ли она? «Молила, мать, каждый день молила!» «Тогда он прощает ее. Но пусть отгадает, кто это все приготовил!» Бонифация хнычек, кто же еще, как не она? Искала кого-то взглядом среди монахинь. Где она? Куда она делась? Темная фигура отстранила обеих воспитанниц, изгорбленная, волоча ноги, с угрюмым видом, выступила вперед. Наконец-то она вспомнила о ней, неблагодарная, но Бонифация уже бросилась к ней, и мать Анхелика зашаталась в ее объятиях. Губернатор и остальные гости принялись за пирожки. «Это она, ее мамуля, все приготовила!» А мать Анхелика: «Ни разу не пришла проведать ее, бесовка!» Но Бонифация думала о ней день и ночь, даже во сне ее видела. И мать Анхелика: «Попробуй вот эти, и соку выпей!» «Она меня даже не впустила в кухню, дон Фабио», — говорила мать Гризельда. «На этот раз вам надо хвалить не меня, а мать Анхелику. Это она все приготовила для своей любимицы». «Чего я только не делала для нее», — сказала мать Анхелика. «И нянька ее была, и служанкой, а теперь вот стал ее кухаркой». Она старалась сохранить угрюмое и сердитое выражение лица, но у нее уже пресекся голос, и она хрипела, как язычница. Вдруг глаза ее увлажнились, рот скривился, и она разразилась слезами. Пергаментной скрюченной рукой она поглаживала Бонифацию, а монахини и жандармы между тем передавали друг другу блюда и наполняли стаканы. Отец Виланси и дон Фабио хохотали, а сеньора Паредес шлепал одного из своих малышей, взобравшегося на стол. «Как они ее любят, дон Адриан», — сказал сержант. «Как они ее балуют». «Но зачем столько слез?» — сказал лоцман. «Ведь в душе они очень рады». «Можно мне отнести им что-нибудь, мамочка?» — сказала Бонифация, указывая на воспитанниц, выстроившихся в три ряда перед главным зданием. Некоторые из них улыбались ей, другие робко махали рукой. «У них тоже сегодня праздничный завтрак», — сказала начальница. «Но пойди обними их». «Они приготовили тебе подарки», — пробормотала мать Анхелика, у которой еще подергивались губы и лицо было мокрое от слез. «И мы тоже. Я шила тебе платьице». «Мне надо каждый день навещать тебя», — сказала Бонифация. «Я буду тебе помогать, мамулю, буду как прежде выносить мусор». Она покинула мать Анхелику и пошла к воспитанницам, которые, рассыпав строй, с радостным криком побежали ей навстречу. Мать Анхелика пробралась через толпу приглашенных к сержанту, и когда подошла к нему, лицо ее, уже не такое бледное, как минуту назад, снова приняло суровое выражение. «Ты будешь ей хорошим мужем?» — проворчала она, дернув его за рукав. «Смотри, если будешь ее бить. Смотри, если станешь путаться с другими женщинами. Ты будешь с ней хорошо обращаться?» «Как же иначе, матушка?» — смущенно ответил сержант. «Ведь я ее так люблю». «А, проснулся», — сказал Акелина. «За все время, что мы плывем, ты первый раз так заспался. До сих пор было наоборот. Ты смотрел на меня, когда я открывал глаза». «Мне снесся хум», — сказал Фусия. «Всю ночь у меня перед глазами стояло его лицо, Акелина». «Я несколько раз слышал, как ты стонал. А раз мне показалось, что ты плачешь», — сказал Акелина. «Все из-за этого». «Странная вещь, старик», — сказал Фусия. «К тому, что происходило во сне, я не имел никакого отношения. Дело касалось только Хума». «И что же тебе снилось?» — сказала Акелина. «Что он умирает на той отмеле, где Пантача готовил свои отвары», — сказал Фусия. «И кто-то подходит к нему и говорит, пойдем со мной, а он: не могу, я умираю». «Только это и снилось, старик». «Может, так оно и было на самом деле», — сказала Акелина. «Может, он умер вчера, и его душа прощалась с тобой?» «Наверное, его убили у Амбиса. Они его ненавидели», — сказал Фусия. «Ну, подожди, не надо так, не уходи». «Ты только зря меня мучаешь, Фусия», — тяжело дыша сказал Лолита. «Каждый раз одно и то же. Зачем ты зовешь меня, если не можешь?» «Нет, могу», — крикнул Фусия. «Только ты хочешь, чтобы сразу. Не даешь даже распалиться и злишься. Нет, могу, стерва!» Лолита лежала на спине, отодвинувшись на край гамака, который поскрипывал, качаясь. Голубоватый свет проникал в хижину через двери, щели вместе с теплыми испарениями и ночными шорохами, но, в отличие от них, не достигал гамака. «Ты думаешь, я дура и ничего не понимаю?» — сказала Лолита. «Просто у меня дела на уме, и мне надо сначала отвлечься от этих мыслей, но ты не даешь мне времени. Я же человек, а не животное». «Все дело в том, что ты болен», — прошептала Лолита. «Все дело в том, что мне противны твои прыщи», — крикнул Фусия. «Все дело в том, что ты постарела. Я только с тобой не могу, а с любой другой сколько хочешь». «Других ты обнимаешь и целуешь, но и с ними не можешь», — медленно выговорила Лолита. «О чуалке мне рассказывали». «Ты сплетничаешь с ними про меня, стерва?» — взревел Фуся, так затрясшись от злобы, что гамак заходил ходуном. «С язычницами сплетничаешь про меня? Хочешь, чтобы я тебя убил?» «Хочешь знать, куда он уезжал каждый раз, когда исчезал с острова?» — сказала Акелина. «В Санта-Марии-де-Ньеву». «В Ньеву? А что ему было там делать?» — сказал Фуся. «Откуда ты знаешь, что Хум уезжал в Санта-Марии-де-Ньеву?» «Я недавно узнал», — сказал Акелина. «В последний раз он удрал месяца 8 назад, верно?» «Я уже почти потерял счет времени, старик», — сказал Фуся. «Но, пожалуй, так, месяца 8. Ты встретил Хума, и он тебе рассказал?» «Теперь, когда мы уже далеко, я могу тебе сказать», — промолвил Акелина. «Лолита и Ньевис живут там. И вскоре после того, как они добрались до Санта-Марии-де-Ньевы, к ним заявился Хум». «Значит, ты знал, где они?» — задыхаясь, выговорил Фуся. «Ты помог им, Акелина! Выходит, ты тоже сволочь! И ты меня предал, старик!» «Поэтому ты стыдишься и прячешься ото всех, и не раздеваешься при мне», — сказала Лолита, и гамак перестал скрипеть. «Но разве я не чувствую, как у тебя воняют ноги? Они гниют у тебя, Фуся, а это похуже, чем мои прыщи!» Гамак опять заходил из стороны в сторону, и снова жалобно заскрипели столбы, но теперь уже дрожала Лолита, а не Фуся. Он весь съежился и замер под одеялами, не в силах вымолвить ни слова, и глаза его, полные ужаса, горели в темноте, как два трепещущих огонька. — «Ты тоже меня оскорбляешь», — пролепетала Лолита. — «И если с тобой что-нибудь случается, всегда я виновата. Вот и сейчас ты меня позвал, и ты же еще сердишься. У меня тоже злость закипает, и с языка срывается бог знает что». «Это все москиты, пропади они пропадом», — тихо простонал Фуси. Его голая рука бессильно упала на одеяло. «Они искусали меня и заразили какую-то хворью». «Да, москиты. А ноги у тебя вовсе не воняют. И ты скоро вылечишься», — всхлипнув, сказала Лолита. «Не обижайся, Фуси. Я ведь это так, сгоряча, мало ли что наговоришь со злости. Принести тебе воды». «Эти собаки строят себе дом», — сказал Фуси. «Они собираются навсегда остаться в Санта-Марии-де-Ньеве?» «Ньевиса законтрактовали как лоцмана тамошние жандармы», — сказала Акелина. «Туда прибыл новый лейтенант, помоложе, чем тот, которого звали Сиприана. А Лолита ждет ребенка. Дай бог, чтобы он подох у нее в брюхе, и чтобы она тоже подохла», — сказал Фуси. «Но скажи мне, старик, разве не там его вздернули? Зачем Хум ездил в Санта-Марии-де-Ньеву? Хотел отомстить за себя?» «Он ездил из-за этой старой истории», — сказала Акелина. «Требовать каучук, который забрал у него сеньор Эриатеги, когда приезжал в Уракусу с солдатами. Хум, конечно, ничего не добился, а Невис понял, что он уже не в первый раз приезжает жаловаться, что только ради этого он и удирал с острова». «Он ездил жаловаться жандармам в то время, как работал со мной? Неужели он не понимал, чем это пахнет? Мы все могли погореть из-за этой скотины, старик. Вернее, из-за этого сумасшедшего», — сказала Акелина. «Подумать только, сколько лет прошло, а он все свое. Умирать будет, а не выкинет из головы того, что с ним случилось. Такого упрямого язычника, как Хум, я еще не встречал, Фуси». «Это все москиты и водяные пауки», — простонал Фуси. «Они искусали меня, когда я залез в бочагу вытащить подохшую черепаху. Но ранки уже подсыхают, а когда чешутся, они гноятся, оттого и пахнет, дура». «Не пахнет, не пахнет», — сказала Лолита. «Это я со злости, Фуси. Раньше ты всегда хотел меня, и мне приходилось придумывать отговорки. У меня месячные, не могу. Почему ты так изменился, Фусия?» «Потому что ты стала старая, дряблая, а мужчин тянет только на ядреных баб», — закричал Фусия, и гамак запрыгал. «Москиты тут ни при чем, сука!» «Я и не говорю про москитов», — прошептала Лолита. «Я же знаю, что ты лечишься». «Но по ночам ты мне делаешь больно. Зачем же ты зовешь меня, если я такая, как ты говоришь? Не мучай меня, Фуся, не заставляй меня ложиться в твой гамак, раз ты не можешь». «Нет, могу!» — крикнул он. «Когда хочу, я могу, но с тобой не хочу. Уходи отсюда и попробуй только заговорить о москитах. Я всажу пулю туда, где у тебя так болит. Пошла вон!» Лолита подняла москитную сетку, встала и бросилась на другой гамак. Тогда он, наконец, замолчал, но столбы все еще скрипели время от времени. Фуси как в лихорадке метался и ворочался. Лишь много позже в хижине воцарилась тишина, нарушаемая только ночным дыханием леса. Лежа на спине с открытыми глазами, Лолита поглаживала рукой чимбирные веревки гамака. Одна нога у нее вылезла из-под москитной сетки, и десятки крохотных, крылатых врагов атаковали ее, кровожадно набросившись на пальцы и ногти. Почувствовав, как они пускают в ход свое оружие, тонкие длинные хоботки, Лолита ударила ногой о столб, и они обратились в бегство, но через несколько секунд вернулись назад. «Значит, этот пес Хум знал, где они», — сказал Фуси. «И он тоже мне ничего не сказал. Все ополчились против меня, Акелина. Может, и Пантача знал». «Значит, он не свыкся с этой жизнью и делает все, чтобы вернуться в Уракусу», — сказала Акелина. «Видно, он тоскует по родному селению. Видно, любит его. Это правда, что он, когда ездил с тобой, держал речи перед язычниками?» «Он уговаривал их, чтобы они добром отдали мне каучук», — сказал Фуси. «Он метал громы и молнии на хозяев и всегда рассказывал историю про этих двух христиан. Ты их знал, старик? Чем они занимались, я так и не понял». «Те, что приехали жить в Уракусу», — сказала Акелина. «Однажды я слышал, как сеньор Риатеги говорил об этой истории. Это были чужаки, которые хотели взбунтовать чунчи и советовали им перебить всех здешних христиан. Из-за того, что Хум их послушал, с ним и стряслась беда». «Я даже не знаю, ненавидел он их или любил», — сказал Фуси. «Иногда он поминал Банина и Теофила таким тоном, как будто был готов их убить. А иногда, как будто они его друзья». «Адриан Невис говорил то же самое», — сказала Акелина. «По его словам, Хум все время менял свое мнение об этих христианах и никак не мог прийти к окончательному выводу. Сегодня они у него хорошие люди, а завтра — проклятые дьяволы». Лолита на цыпочках вышла из хижины. Воздух был насыщен турманящими влажными испарениями. Уамбисы погасили костры, и их хижины походили на черные копны, раскиданные по острову. Под навесом возле загона спали три ачуалки, накрывшись одним одеялом. Их лица блестели, натертой смолой. Поравнявшись с хижиной Пантачи, Лолита заглянула в окно и почувствовала, как к телу прилипает ее мокрый от пота итипак. Из темноты выглядывала мускулистая волосатая нога, а из-под нее виднелась гладкая ляжка шабры. С минуту она стояла с открытым ртом, тяжело дыша и прижимая руку к груди, потом побежала к соседней хижине и толкнула сплетенную из лиан дверь. В темном углу, где стояла койка Адриана Ньевеса, послышался легкий шум. Лоцман, по-видимому, уже проснулся и, наверное, узнал ее в обрамленном до пояса двумя реками волос, тонком силуэте, вырисовывавшемся в дверном проеме. Потом заскрипели половицы, и к ней двинулся белый треугольник. «Добрый вечер», превратившись в человеческую фигуру. «Что случилось?» — с сонным и удивленным голосом. Лолита ничего не говорила, только бурно дышала, обессиленная, как после долгого бега. Оставалось еще несколько часов до рассвета, когда веселые трели щебетания сменят ночное уханье, и над островом запорхают птицы и пестрые бабочки, и солнце озарит корявые, словно изъязвленные проказой стволы лупун. Пока еще было время летучих мышей. «Но вот что я тебе скажу», — проговорил Фусия. «Что для меня горше всего, тяжелее всего, Акелина, так это то, что мне так не везло». «Укройся и не шевелись», — сказала Акелина. «Паркас идет. Тебе лучше спрятаться». «Только побыстрее, старик, а то я здесь задыхаюсь», — сказал Фуся. «Поскорее обойди его». Лето, да и только. Солнце светит так ярко, что слезятся глаза. И сердце чувствует это тепло. Тянет пересечь улицу, пройти под тамариндами, сесть на ее скамейку. «Вставай же! Что валяться в постели, когда сон не идет? Должно быть, сейчас падает мелкий песочек, и мягким, как ее волосы, ковром устилает старый мост. Поезжай же в Северную Звезду, сядь на террасе, нахлобучь шляпу и жди, она скоро придет. Не будь таким нетерпеливым». «А Хасинта? Да чего уныло в городе, когда на улицах ни души? Посмотрите, дон Ансельма. Только что прошли метельщики, а уже опять все засыпал песок. Смотри в сторону рыночной площади, вон из-за того угла показывается осел, нагруженный корзинами. Разве это не означает, что город проснулся?» И следом за ним, легкая и безмолвная, как тень, будто скользя по земле, она выходит на площадь, и прачка ведет ее к павильону, усаживает на скамейку, гладит ее руки и волосы, и она послушно сидит, сдвинув колени и скрестив руки. «Смотри, это твоя награда за долгие часы бессонницы». А потом Гальинасерка уходит, подгоняя палкой осла. «Усядься поудобнее, откинься на спинку стула и продолжай смотреть на нее. Приходит ли любовь, не таясь, без маски, или подкрадывается, изменив обличие? Ты знаешь только, что тебя переполняет жалость, нежность, сострадание, желание делать ей подарки. Не обуздывай свое чувство, дай ему волю. Пусть несет тебя, куда знает и как хочет, шагом, рысью, вскачь. Время есть, еще рано. А пока бейся об заклад самим собой, что она будет в белом или что она будет в желтом с зачесанными волосами, стянутыми лентой, и ты увидишь ее уши или без ленты с распущенными волосами, и сегодня ты их не увидишь в сандалиях или босая. И если ты выиграешь, то выиграет Хасинта. И он... Почему сегодня такие щедрые чаевые, а вчера вдвое меньше, хотя выпито было столько же? Откуда ему знать, что он ничего не знает? У вас сонное лицо, дон Ансельма. Когда же вы спите? А ты, старая привычка, я не ложусь, пока не позавтракаю. Утренний воздух освежает голову, а там все вверх дном, все пахнет табаком и спиртным. Вот посижу и пойду к себе, и для меня начнется ночь. И он, как-нибудь на днях я приду к вам. А ты, конечно, приходи, приятель, выпьем по стаканчику. Ты ведь знаешь, для тебя открыт кредит. Но теперь пусть уходит. Пусть оставит тебя одного, пусть никто не садится за твой столик, и пусть поскорее на площади появятся люди, и какая-нибудь белая подойдет к ней и поведет ее прогуляться, а потом приведет в Северную Звезду и угостит сластями. И вот снова с прежней силой сердце наполняется печалью и гневом, И тогда принеси кофе, Хасинта, и рюмку горькой, и еще одну, а под конец полбутылки марочного. А в полдень Чипиро, Дон Иусебио, доктор Сивалис, надо посадить его на лошадь, она сама довезет его до песков, а девушки уложат в постель. Держись за холку, и ты, клюя носом, проедешь между дюн, как куль, шмякнешься на земь, не держась на ногах, валишься в зал, и девица сейчас же спать взмокнешь, пока вытащишь его на башню, принесите тазик, его рвет, положите на пол тюфяк, снимите с него сапоги, тошнота, запах блевотины, пьяная расслабленность. Да, она приходит в ином обличье. Сначала она казалась сочувствием. Ей лет 16, не больше. Какое несчастье обрушилось на нее. Как безрадостна ее жизнь в темноте и безмолвии. Какое у нее печальное личико. Попытайся вообразить, как ей было страшно. Как она кричала, какие у нее были глаза. Попытайся представить себе трупы, клокочущую кровь, раны, червей. И тогда, доктор Сивалис, расскажите мне еще раз. Не может быть, какой ужас, она была уже без сознания? Как она выжила? Попытайся нарисовать себе эту картину. Сначала между дюнами и небом кружат черноватые тени, а на песке кружат тени этих теней. Потом с пронзительным криком падают камнем клубки перьев, и кривые клювы впиваются в живую плоть. «Вытащи револьвер, убей его! А вон и другой, убей его!» И девица: «Что с вами, хозяин? Почему вы так ненавидите Аур? Что они вам сделали? А ты получай, падаль! Шибить бы их, продырявить бы их!» В обличье жалости, нежного участия. «Подойди и ты к ней. Что в этом дурного? Купи ей сбитых сливок, медовых коврижек, леденцов. Закрой глаза, и тебя снова затянет водоворот сновидений. Ты и она в башенке, ты гладишь ее по щекам. Это так же сладостно, как играть на арфе. Коснись одной, а другую подушечками пальцев, но нет». Они нежнее и мягче, еще нежнее и мягче хлопка и шелка. Они как музыка. Подожди, не открывай глаза, продолжай гладить ее по щекам, не просыпайся. То было сначала любопытство, потом жалость. И вдруг тебе стало страшно спрашивать себя, что это? Девица разговаривает: «Напали бандиты из Сечуры и убили их. Синьора была голой, когда ее нашли». И вдруг называют ее имя, говорят: «Бедняжка». И у тебя кровь приливает к лицу, язык заплетается. Что это со мной? Как бы девушки не заметили. Или еще. Один сеньор приводит ее в Северную Звезду, угощает фруктовой водой, а тебя душит зависть. Мне надо идти, до свидания. И вот ты уже в песках, вот зеленая дверь, и ты откупориваешь бутылку тростниковой водки, поднимаешься с арфой к себе башенку, играешь. Симпатия? Сострадание? Любовь уже сбрасывала маску. А вспомни то утро, такое же ясное, как сегодня. «Девица, не принимайте ее, она старая, а может и больная. Пусть ее сперва осмотрит доктор Сивалис». «И ты, как ты сказала, тебя зовут?» «Тебе придется переменить имя. Антония не годится». «Она как вам будет угодно, хозяин». «А что, так звали женщину, которую вы любили?» И снова ты краснеешь, и тебя обдает жаром, и врасплох застигает мысль. Это правда. Ночь ленива, а сон не идет. В окне неизменное зрелище. На небе россыпь звезд, в воздухе медленный ливень песка, а слева пьюра, освещенные окна, белеющие в темноте дома Кастилии, река, старый мост, залегший, как огромная ящерица, между двумя берегами. Но пусть поскорее пройдет шумная ночь. Пусть поскорее наступит рассвет. Возьми арфу, не спускайся, сколько бы ни звали тебя, и играй в темноте, и пой тихонько. Только для нее. Видишь, Таньита, я даю тебе серенаду, ты слышишь? Испанец не умер. Вот он показывается из-за угла собора с голубым платком на шее, в сверкающих, как зеркало, ботинках, в белом сюртуке и жилете, и опять тебя кидает в жар, набухают вены, бьется сердце, и ты впиваешься в него взглядом. Он направляется к павильону? Да. Подходит к нему? Да. Улыбается ей? Да. Ни о чем не ведая, она по-прежнему спокойно греется на солнышке. Вокруг чистильщики сапог и нищие. Дон Иусебио стоит перед ее скамейкой. Теперь она уже знает, что к ней подошли. Он прикоснулся рукой к ее подбородку. Она выпрямилась? Да. Он что-то говорит ей? Да. «Наверное, добрый день, Таньита. Какое чудесное утро, тепло, но не жарко. Жаль только, что падает песок. Или, если б ты знала, как ярко светит солнце, какое голубое небо, точно море в Пайте». «И у тебя стучит в висках, клокочет кровь, ошалело колотится сердце и становится дурно, как от солнечного удара». «Они идут вместе?» «Да». «К террасе?» «Да». «Он ведет ее под руку». «Да, и Хасинта, вы плохо себя чувствуете, дон Ансельма? Вы что-то побледнели, а ты устал немного. Принеси-ка мне еще чашку кофе и стаканчик писка. Они идут прямехонько к твоему столику?» «Да, встань, протяни руку». «Как поживаете, дон Иусебио?» «А он, если позволите, дорогой, мы с этой синьоритой составим вам компанию». «И вот она здесь». «Рядом с тобой. Смотри на нее, ничего не опасаясь. Вот ее лицо. Птички бровей, сомкнутые веки, за которыми царит полумрак, сомкнутые губы, за которыми темно и пусто, как в покинутом доме. Нос, скулы. Смотри на ее длинные загорелые руки, на светлые волосы, волнами падающие ей на плечи, на гладкий лоб, который минутами морщится». «А дон Иусебио, нос-нос, чашку кофе с молоком? Хотя ты уже, наверное, позавтракал. Лучше чего-нибудь сладенького. Молодежь это любит. Вы разве не были сластены в ее годы? Скажем, айвового мармелада и сока папайи. Ну-ка, Хасинта, кивай, поддакивай. Вообще, что правда, то правда, я тоже был лакомкой. И ты, затягиваясь сигаретой, то притворно позевывая. Смотри на ее стройную шею, на ее пальцы, похожие на лепестки цветка с тонким слабым стеблем, на ее ресницы, отливающие золотом на солнце, и говори с ним, улыбайся ему. Значит, вы, наконец, купили соседний дом. Значит, вы расширите магазин и возьмете еще приказчиков. Делай вид, что тебя это живо интересует. И не отставай от него. Вы откроете филиалы в Сульяне и в Чиклайо тоже. Как ты радуешься, говори и смотри. Давненько вы не были у меня». А у него серьезное отрешенное выражение лица. Он пьет сок с таким видом, как будто поглощен важным делом. «Все некогда. Работа, обязанности, семья. А все-таки вырвитесь как-нибудь, дон Иусебио. Надо же поразвлечься время от времени». Она берет кусочек мармелада и подносит его ко рту. «А как поживают девицы?» «Скучают по вам. Спрашивают, куда вы пропали. Скажите, когда вы придете, и все будет в лучшем виде». А теперь смотри, как она откусывает мармелад. Какие у нее острые белые зубы. И тут появляется осел с корзинами. «Сними шляпу, улыбнись, продолжай разговаривать, и вот, кланяясь, подходит Гелина Серка. Вы очень добры, Таньита. Дай руку сеньорам, благодарю вас за нее». И с мимолетным прикосновением ее пальцев, подобным легкому дуновению свежего ветерка, тебя охватывает чувство умиротворенности. Как спокойно на душе теперь, правда? «Вот почему, дон Иусебий, я так привечал вас. Вы этого не знали и не узнали до самой смерти». «И он только этого не хватало. Мне неловко, Ансельма. Дайте мне хоть раз заплатить. Вы меня просто обижаете». «А ты ни за что, ни сентава. Здесь все ваше, это ваш дом». «И про себя. Вы избавили меня от страха. Вы усадили ее за мой столик, и люди не сочли это неприличным. Это даже не привлекло их внимания. И ты ликуешь. Теперь наберись смелости. Каждое утро подходи к ее скамейке, гладь ее по волосам, покупай ей фрукты, приводи ее в Северную Звезду, прогуливайся с ней под палящим солнцем. Люби ее, как в те дни». «Ослики, — сказала Бонифаци, — они целый день проходят мимо дома, и я не могу наглядеться на них». «Разве в Монтане нет ослов, сестрица? — сказал Хосе. — Я думал, там чего другого, уж животных хоть отбавляй». «Только не осликов, — сказала Бонифаци. — Попадаются изредка, но такого, как здесь, никогда не бывает». «Вон они идут, — сказала обезьяна, стоявшего у окна. — Надень туфли, сестрица». Бонифаци торопливо обулась. Левой не влезала, вот пропасть. Встала на ноги, неуверенно и боязливо. Ох уж эти каблуки. Направилась к двери, открыла, и в комнату ворвался знойный воздух и хлынул поток света. Хосефина протянул ей руку, Летума закрыл за собой дверь, и в помещении опять воцарился полумрак. Летума снял с себя китель. «Еле жив, ребята. И фуражку. Выпьем-ка рожковой настойки». Он рухнул на стул и прикрыл глаза. Бонифация пошла в смежную комнату, а Хосефина растянулся на циновке рядом с Хосе. От этой проклятой жары можно одуреть. В столбиках света, пробивавшегося между створок прикрытых ставень, танцевали пылинки и букашки. А на улице было не слышно и не видно ни души, словно раскаленное добела солнце растопило и ребятишек, и собак. Обезьяна отошел от окна. «Они непобедимые, не жнут, не сеют, работать не умеют, знают только пить да играть, знают только в жизнь прожигать, но они запели только после первого стакана настойки». «Мы говорили с сестрицей о Пьюре», — сказал обезьяна. «Больше всего ее внимание привлекают ослы». «И то, что здесь только песка и так мало деревьев», — сказала Бонифация. «У нас все зеленое, а здесь все желтое. И жарко очень. Большая разница». «Разница в том, что Пьюра — город с большими зданиями, автомобилями и кино», — зевая, сказал Летума. «А Санта-Мария и Деньева — дыра, где чунчи ходят, в чем мать родила, где тьма тьмущая москитов и льют дожди, от которых все гниет, начиная с людей». Зеленые глаза зверьки, затаившиеся в чаще распущенных волос, глянули из-под лобья. Бонифация силилась втиснуть в туфлю левую ногу, наполовину вылезшую из нее. «Но в Санта-Марии и Деньеве две реки, и обе весь год широкие и глубокие», — с минуту помолчав, мягко сказала Бонифация. «А в Пьюре только маленькая речушка, да и так к концу лета пересыхает». Непобедимые хохотнули. У Бонифации 2 и 2 — 3, 3 и 2 — 4, и она уже распалилась. Толстый, потный Летума, не раскрывая глаз, мерно покачивался на стуле из стороны в сторону. «Ты все никак не привыкнешь к цивилизации», — наконец сказал он со вздохом. «Подожди немножко, и ты поймешь, что к чему. Тогда ты и слышать не захочешь о Монтане, и тебе будет стыдно признаться, что ты оттуда родом». «У нее 4 и 2 — 5, 5 и 2 — 6, и братец Летума правильно ей ответил. Бонифация, чуть не содрав кожу с пятки, кое-как втиснула ногу в туфлю. «Никогда мне не будет стыдно», — сказала она. «Никто не должен стыдиться своей родины». «Все мы перуанцы», — сказал обезьяна. «Что же ты не нальешь нам еще по стаканчику, сестрица?» Бонифация встала и медленно-медленно, едва отрывая ноги от скользкого пола, на который с опаской смотрели сверху обиженные зверьки, стала обходить мужчин, наполняя стаканы. «Если бы ты родилась в Пьюре, ты бы не ходила так, как будто боишься, что под тобою пол провалится», — засмеялся Летума. «Тебе не оболи бы в новинку туфли». «Перестань нападать на сестрицу», — сказала обезьяна. «Не раздражайся из-за пустяков, Летума». Золотистые капельки настойки падали на коварный пол мимо стакана Хосефина, и у Бонифации дрожали не только руки, но и губы. Это ведь не грех, и даже голос. Такой ее сотворил Бог. «Конечно, не грех, сестрица», — сказала обезьяна. «Подумаешь, большое дело. Мангачки тоже не могут привыкнуть к каблукам». Бонифация поставила бутылку на консоль, села, зверьки успокоились. И вдруг, ни слова не говоря, ногой об ногу, готова, быстрее другую, строптиво скинула туфли. Потом она наклонилась и неторопливо поставила их под стул. Летума перестал покачиваться, непобедимые уже не пели, а воинственно встрепенувшиеся зверьки с вызовом смотрели на мужчин. «Она меня еще не знает. Я ей покажу, с кем она имеет дело», — сказал Летума братьям Леон и повысил голос. «Ты уже не чунча, а жена сержанта Летумы. Надень туфли!» Бонифация не ответила, и когда он встал, не пошевелилась и даже не уклонилась от звонкой пощечины. Братья Леон вскочили и бросились между ними. «Что ты, братец, было бы из-за чего!» Они удерживали Летуму. «Не надо выходить из себя!» И шутливо отчитывали его. «Ишь, взыграла мангачская кровь! Нужно держать себя в руках!» Гимнастерка Летумы на груди и на спине потемнела от испарины. Только плечи и рукава оставались светлыми. «Она должна обтесаться», — сказал он, опять принявшись покачиваться на стуле, но теперь быстрее в такт своим словам. «В Пьюре нельзя вести себя как дикарка. И вообще, кто хозяин в доме?» Зверьков почти не было видно. Бонифация закрыла лицо руками. Она плакала. Хосефина налил себе немного настойки. Братья Леон сели, Милые дерутся, только тешатся. А чукланские пчелы говорят, чем больше муж лупит, тем больше и любит. Может быть, в Монтане женщины думают по-другому, но все равно. Пусть сестрица простит его, пусть подымет личико, пусть сделает милость, улыбнется. Но Бонифация по-прежнему закрывала лицо руками, и Летума, зевая, встал. «Пойду поспать часочек», — сказал он. «А вы оставайтесь, допейте эту бутылку, а потом пойдем пошататься». Он искоса посмотрел на Бонифацию и суровым тоном добавил. «Когда дома нет ласки, ее ищут на стороне». Нехотя подмигнув непобедимым, он ушел в другую комнату. Послышался мотив тонады, который он насвистывал, потом заскрипели пружины. Непобедимые продолжали молча пить, стакан, другой, а когда налили по третьему, раздался здоровый размеренный храп. Глаза зверьки снова показались, сухие и прищуренные. «Это он от ночных дежурств не в духе», — сказал обезьяна. «Не обращай внимания, сестрица». «Разве можно так обращаться с женщинами?» — сказал Хосефина, стараясь заглянуть в глаза Бонифации, которая, однако, смотрела не на него, а на обезьяну. «Вот уж действительно полицейская шкура!» «А ты уж, конечно, умеешь обращаться с ними», — сказал Хосе, бросив взгляд на дверь, из-за которой доносился глухой протяжный храп. «Ясное дело», — сказал Хосефина, улыбаясь, и пополз по циновке к Бонифации. «Если бы она была моей женой, я бы никогда не поднял на нее руку. Чтобы ударить, конечно, а не приласкать». Теперь зверьки, робкие, испуганные, рассматривали выцветшие стены, стропила синих мух, жужжащих у окна, золотистые пылинки, танцующие в столбиках света, прожилки половиц. Хосефина коснулся головой голых ног, они отступили. И, братья Леон, ты человек-червяк, а он нет, змей, который соблазнил Еву. «В Санта-Марии-де-Ньеве улицы не такие, как здесь», — сказала Бонифация. «Там они немощенные, от дождей на них непролазная грязь. По ним на каблуках не пройдешь, сразу увязнешь». «Что за грубость? Боишься, что пол провалится?» — сказал Хосефина. «Да и неправда это. У нее очень красивая походка. Многие женщины хотели бы ходить, как она». Братья Леон поочередно поглядывали на дверь, а у Бонифации опять задрожали руки, губы. «Спасибо на добром слове, но она знает, что он сказал это просто так, для красного словца, и особенно голос, что он этого не думает». И она отступила еще на шаг. Хосефина подлез головой под стул, и голос его звучал приглушенно. Он сказал это от всей души. Тягучий, вкрадчивый, медовый, и сказал бы еще много чего, если бы они были одни. «Нас можешь не стесняться, непобедимый», — сказал обезьяна. «Будь как дома и считай, что здесь только двое глухонемых. А если хочешь, мы пойдем прогуляться, как вам будет угодно». «Идите, идите», — пропел слащавый голос. «Оставьте меня с Бонифацией, дайте мне немножко утешить ее». Косе кашлянул, встал и на цыпочках подошел к двери. Через минуту он, улыбаясь, вернулся на свое место. «Спит, как сурок. Видно, здорово устал». Любопытные зверьки неустанно обследовали консоли, ножки стульев, циновку, лежащую на полу рослую фигуру. «Сестрица не любит комплиментов», — сказал обезьяна. «Ты вогнал ее в краску, Хосефина». «Ты еще не знаешь пьюранцев, сестрица», — сказал Хосе. «Не подумай чего-нибудь худого. Уж такие мы люди. При женщинах не можем удержаться, чтобы не наплести стрекорова, как будто нас тянут за язык». «Послушай, Бонифация», — сказал Хосефина. «Пошли их прогуляться». «Если ты не перестанешь, она расскажет Летуме, он полезет на стену», — сказал обезьяна. «Пусть рассказывает», — прозвучал мягкий теплый голос. «Мне все равно. Вы меня знаете. Когда мне нравится женщина, я так ей и говорю, кто бы она ни была». «Тебе в голову ударила настойка», — сказал Хоса. «Говори тише». «А Бонифации мне нравится», — сказал Хосефина. «И пусть она это знает». Бонифация обхватила руками колени и подняла голову. Губы ее героически улыбались, а зверьки испуганно бегали. «Уж больно ты прыток, братец! Прямо чемпион по стометровке!» «Брось валять дурака», — сказал Хосе, — «ты ее пугаешь». «Если бы Летума услышал, он рассердился бы», — пролепетала Бонифация и взглянула на Хосефина, а когда он в ответ послал ей воздушный поцелуй, отвела глаза и опять принялась рассматривать потолок, консоли. «Пусть сердится. Большое дело», — сказал Хосефина. «Знаете, что я вам скажу, ребята? Когда-нибудь Бонифация будет моей. От этого ей не уйти». Она уставилась в пол и пробормотала что-то невнятное. Братья Леон покашливали, не сводя глаз с двери соседней комнаты. Пауза, короткий хрип и успокоительно протяжное урчание. «Хватит, Хосефина», — сказала обезьяна. «Она ведь не пьюранка и почти не знает нас». «Не тушуйся, сестрица», — сказал Хосе. «Оборви его как следует или дай ему оплеуху». «Я бы не побоялась», — прошептала Бонифация. «Только если Летума узнает, если он услышит». «Попроси у нее прощения, Хосефина», — сказала обезьяна. «Скажи, что ты пошутил. Посмотри, до чего ты ее довел». «Я пошутил, Бонифация», — засмеялся Хосефина, отползая назад. «Клянусь тебе, не обижайся». «Я не обижаюсь», — пролепетала Бонифация. «Я не обижаюсь». 2. «К чему вся эта волынка? С каких это пор мы стали так церемониться?» — сказал блондин. «Почему бы не войти всем скопом и не взять его добром или силой?» «Все дело в том, что сержант выслуживается», — сказал малыш. «Не видишь, разве какой он стал исправный? Хочет, чтобы все было как положено. Видно, женитьба его испортила, малыш». «А тяжеловес из-за этой женитьбы умрет от зависти», — сказал блондин. «Говорят, вчера вечером он опять насосался у Парадоса и опять проклинал себя за то, что не опередил сержанта, мол, упустил последний шанс заполучить женщину. Бабенка ничего подходящая, но все-таки тяжеловес перебарщивает». Они лежали в заросли лиан, держа под прицелом хижину лоцмана, казалось, висевшую на ветвях деревьев в нескольких шагах от них. В хижине теплился слабый маслянистый свет, падавший на перила в углу террасы. «Никто не выходил, ребята?» Темная фигура наклонилась над блондином и малышом. «Нет, господин сержант. А тяжеловесы черномазы уже на той стороне, так что ему податься некуда. Ни птица не улетит. Только не терять выдержки, ребята». Сержант говорил ровным голосом. «Если они понадобятся, он их позовет». И движения у него тоже были спокойные. Сквозь легкие облака, прозрачной вуалью окутывавшей луну, сочился ее серебристый свет. Вдали, между сумрачной громадой леса и мягко поблескивающими реками, горсткой огоньков светилась Санта-Мария-Даньева. Сержант неторопливо открыл кобуру, вытащил револьвер и спустил предохранитель. Шепнув что-то жандармам, он все так же медленно, спокойно направился к хижине, исчез, поглощенный зарослями и темнотой, минуту спустя снова показался возле угла террасы, и на мгновение в бледном свете, падавшем из окна, обрисовалось его лицо. «Ты обратил внимание, как он ходит и говорит?» — сказал черномазый. «Прямо как лунатик. С ним что-то происходит, раньше он таким не был». «Это Чунча выжила его, как лимон», — сказал тяжеловес. «Наверняка он ее ублажает раза три за день и раза три за ночь. Зачем, по-твоему, он под любым предлогом уходит с поста? Чтоб переспать с Чунчей, ясное дело». «Это вполне понятно. У них ведь медовый месяц», — сказал черномазый. «Признайся, тяжеловес, ты умираешь от зависти». Они лежали у самой воды, прячась за прибрежным кустарником, как за бруствером. В руках у них были винтовки, но они не направляли их на хижину, маячившую в темноте наискосок от них. «Уж больно он задается», — сказал тяжеловес. «Почему мы не пошли забрать Невиса, как только пришел приказ лейтенанта, а? Подождем, пока стемнеет. Надо наметить план. Окружим хижину. Где ты слышал столько чепухи за раз? А все для чего? Чтобы произвести впечатление на Дона Фабия, чтобы поважничать, только и всего». «Лейтенант своего не упустит, он уже подготовил почву, ему дадут вторую нашивку», — сказал черномазый. «А нам не шиша, вот увидишь. Неужели ты не понял, как обстоит дело, когда прибыл нарочный из форта Борха? У губернатора лейтенант с языка не сходит, он у него прямо герой. А разве не мы нашли на острове этого психа?» «Наверное, Чунча дала сержанту приворотное зелье, черномазый», — сказал тяжеловес. «Оттого он и ходит такой осавелый, можно сказать, стоя спит. Своими пойлами она сведет его с ума». «Ах ты, пропасть», — сказал сержант. «Как же так? Что вы здесь делаете?» Лолита и Адриан Невис сидели на циновке и молча смотрели на него. У их ног стояло глиняное блюдо с бананами, от лампы подымался белый пахучий дымок, а на пороге, ошеломленно моргая, топтался сержант. «Разве ему не сказал Акелина?» И в голосе его звучала растерянность. «Но ведь уже часа два назад он сказал мальчику, беги, это вопрос жизни и смерти!» А в руке плясал револьвер, и весь вид его показывал, что он просто не верит своим глазам. «Ах ты пропасть, ах ты пропасть!» «Да, Акелина передал ему сержант», — Лоцман говорил с трудом, ворочая языком, как будто жевал. «Он отправил детей за реку к одному знакомому. У рта его залегли горькие складки. Ну и в чем же дело? Почему он не уехал с ними? Ведь скрыться нужно не детям, а ему, дон Адриан!» Сержант хлопнул себя по ляжке револьвером. «Он оттянул выполнение приказа на несколько часов, сеньора, рискуя навлечь на себя неприятность. Он дал ему больше, чем достаточно времени, дон Адриан!» «Разводит с ним разговоры», — сказал малыш. «А потом скажет дону Фабио, я вошел один, я взял его один. Хочет примазаться к лейтенанту, мол, тут и его заслуга». Этот пиранец трудится, как муравей, чтобы добиться перевода. Вместе со светом из хижины просачивался шепот, едва колебавший ночную тишину и расплывавшийся в ней, как одинокая волна в спокойных водах. «Но когда приедет лейтенант, мы с ним поговорим», — сказал блондин. «Пусть нас пошлют в Икита с арестованными. Тогда, по крайней мере, нам дадут на несколько дней увольнительную». «Пусть она ростом не вышла, пусть она ведьмочка и все, что хочешь», — сказал Черномазый. «Но что не говорите, жиловес, любой не отказался бы от этой чунчи. И ты первый. Недаром ты каждый раз, как напьешься, только о ней говоришь, приятель». «Само собой, я бы с ней переспал», — сказал тяжеловес. «Но неужто ты бы женился на язычнице? Да никогда в жизни, брат. Он вполне способен убить его и сказать. Он взбунтовался, и мне пришлось применить оружие», — сказал малыш. «Этот пьюранец способен на все, чтобы ему дали медаль». «А вдруг все это сказки?» — сказал блондин. «Когда прибыл нарочный из форта Борха, и я прочел донесение лейтенанта, я не мог ему поверить, малыш. С виду Ньевис не похож на бандита, казалось, он хороший человек». «Но с виду никто не похож на бандита», — сказал малыш. «Или, вернее, все смахивают на бандитов, но меня тоже ошарашило это донесение. Как ты думаешь, сколько лет ему дадут?» «Кто его знает», — сказал блондин. «Наверное, много. Ведь они грабили кого ни попадя и нажили себе здесь заклятых врагов. Видишь, сколько времени хозяева добивались, чтобы мы сыскали этих бандитов, хотя они уже перестали их грабить». «Ну, уж чему я не верю, так это, что он был их главарь», — сказал малыш. «И потом, если бы он столько награбил, как говорят, он не был бы таким голодранцем». «Какой он главарь», — сказал блондин. «Но это дело не меняет. Если не найдут других, Невиса этого сумасшедшего заставят расплачиваться за всех». «Я слезами обливалась, умоляла его сержант», — сказала Лолита. «С тех пор, как вы уехали на остров, я все глаза выплакала, каждый день упрашивала его. Бежим, скроемся, Адриан! И когда вы послали Акелина предупредить нас, дети принесли ему на дорогу фруктов, мы собрали его вещи, и Акелина тоже стал просить его, чтобы он уехал. Но он ничего не хочет слушать, ни на кого не обращает внимания». Свет лампы бил прямо в лицо Лолите, освещал ее крутые скулы, фурункулы, впадинки на шее, растрепанные волосы, лезшие в рот. «Хоть вы и носите форму». «У вас доброе сердце», — сказал Адриан Невис. «Потому я и согласился быть вашим посаженным отцом». Но сержант не слушал его. Приложив палец к рту, он обернулся, оглядел террасу и шепотом: «Сматывайтесь сейчас же, дон Адриан! Через перила, на реку, только без шума. А он сочтет до десяти и, пальцем в небо, выстрелит в воздух, выбежит. Ребята, он удрал в ту сторону и уведет жандарма в лес. Пусть отплывает в потьмах и не запускает мотор, пока не выйдет на Мараньон. А там ходу-ходу, как будто за ним черти гонятся, и пусть не даст себя сцапать. Главное, чтоб не сцапали, дон Адриан, а то и он может погореть. Главное, чтоб не сцапали». И Лолита, захлебываясь: «Да-да, она отвяжет лодку, и, вытаскивая весла, она поедет с ним». И морщинки у нее на лбу разгладились, и лицо на глазах помолодело. «Адриан, все готово. И еда, и вещи, им больше ничего не надо. Они будут грести изо всех сил, они, доезжая до форта Борха, высадятся и уйдут в лес. А сержант, тихо!» Снова выглянул из двери и осмотрелся по сторонам. «Пусть прижмутся к дну лодки и не поднимают головы. Если ребята их увидят, они станут стрелять, а малыш бьет без промаха». «Благодарю вас. Но я уже много думал об этом, и для меня ясно, по реке не уйдешь», — сказал Адриан Невис. «Сейчас через пороги никому не пробраться, сержант, будь он хоть семи пядей во лбу. Вот ведь застрял лейтенант на Сантьяго, и не мудрено, к Мараньону не подступишься». «Ну что же вы хотите тогда, дон Адриан?» — сказал сержант. «Я вас не понимаю. Единственная возможность — уйти в лес, как я это сделал в прошлый раз», — сказал Невис. «Но я не хочу, сержант. Я уже все обдумал. День и ночь ломал себе голову с тех пор, как вы отправились на остров. Не стану я остаток жизни мыкаться по лесам. Я был у него всего лишь лоцманом, как у вас, правил лодкой, и только. Ничего мне не сделают. А здесь я всегда вел себя хорошо, это всем известно. И монахиням, и лейтенанту, да и губернатору». «Они не дерутся», — сказал малыш, — «а то были бы слышны крики. Похоже, просто разговаривают». «Наверное, сержант застал его в постели и теперь ждет, пока он оденется», — сказал блондин. «А может, забавляется с Лолитой», — сказал тяжеловес. «Связал Невиса и употребляет ее у него на глазах». «Ну и жеребятина тебе лезет в голову, тяжеловес», — сказал черномазый. «Можно подумать, что это тебя поили зельем, день и ночь только о бабах и думаешь. И потом, кто польстится на эту Лолиту, когда она вся в прыщах?» «Зато она белая», — сказал тяжеловес. «По мне лучше христианка с прыщами, чем чунча без прыщей. У нее только лицо прыщавое. Я видел, как она купалась, ноги у нее что надо. Теперь она останется одна, и надо будет ее утешить». «Ты до того стосковался по женщине, что просто сходишь с ума», — сказал черномазый. «По правде говоря, иногда я тоже». «Что вы городите, дон Адриан? Есть же у вас голова на плечах», — сказал сержант. «Если вы не смоетесь, вы пропали. Неужели вы не понимаете, что всю вину свалят на вас? В донесении лейтенанта говорится, что сумасшедший умирает. Не упрямьтесь же. Меня посадят на несколько месяцев. Зато потом я буду жить спокойно и смогу вернуться сюда», — сказал Адриан Невис. «Если я уйду в лес, то уже никогда не увижу жену и детей. Да и не хочу я жить, как зверь, до самой смерти. Я никого не убил, это известный понтачи язычникам, а здесь меня знают как доброго христианина». «Сержант тебе добра желает», — сказала Лолита. «Послушай его, Адриан, ради самого дорогого для тебя, ради детей, Адриан». У нее пресекся голос. Она машинально ковыряла пул, теребила банана. Адриан Невис начал одеваться, надел затрапезную рубашку без пуговиц. «Вы не представляете, как я огорчен», — сказал сержант. «Ведь я по-прежнему считаю вас своим другом. А как расстроится Бонифация? Она думала, как и я, что вы уже далеко». «Возьми их, Адриан», — всхлипнув, сказала Лолита. «Надень их тоже». «Не нужны они мне», — сказал лоцман. «Побереги их до моего возвращения». «Нет, нет, надень их», — закричала Лолита. «Надень ботинки, Адриан». На лице лоцмана отразилось замешательство. Он смущенно посмотрел на сержанта, но присел на корточки и надел ботинки на толстой подошве. «Для его семьи будет сделано все, что можно. Пусть дон Адриан, по крайней мере, об этом не беспокоится». Невис встал, и Лолита приникла к нему. «Она не будет плакать, правда?» «Они много чего вынесли вместе, она никогда не плакала, вот и теперь не должна плакать. Его скоро выпустят, и тогда жизнь у них будет спокойнее, а пока пусть получше смотрит за детьми». Она кивала, как автомат, вдруг опять постаревшая. Лицо сморщинилось, глаза потускнели. Сержант и Адриан Невис вышли на террасу, спустились по лесенке, а когда дошли до зарослей лиан, женский вопль прорезал ночную тишину, а справа из темноты птичка вылетела, — раздался голос блондина. «И, сержант, руки на голову, черт побери, не дурить у меня, пристрелю!» Адриан Невис повиновался. Он шел впереди, подняв руки вверх, а сержант, блондин и малыш следовали за ними между грядками огорода. «Почему вы так задержались, господин сержант?» — спросил блондин. «Я допросил его для начала», — сказал сержант, — «и дал ему проститься с женой». Когда они подошли к камышам, им навстречу вышли тяжеловесы черномазы. Ничего не сказав, они присоединились к остальным, и так в молчании арестованные конвоиры прошли всю дорогу до Санта-Марии-де-Ньевы. В хижинах, расплывавшихся в темноте, на их пути слышалось шушуканье, и люди, стоявшие между капюронами и усвай, провожали их взглядами. Но никто не подошел к ним и ничего не спросил. Когда они поравнялись с пристанью, у них за спиной послышался топот босых ног. «Это Лолита, господин сержант. Сейчас она накинется на них!» Но она, запыхавшись, прошла между жандармами, лишь на несколько секунд задержалась возле лоцмана Невиса. «Они забыли про еду, Адриан!» Отдав ему узелок, она убежала, и через минуту шаги ее затихли. Только когда они уже подходили к участку, вдали, как крик филина, прозвучал скорбный стон. «Что я тебе говорил, черномазый», — сказал тяжеловес. «Она еще ничего, ядреная бабенка. Лучше любой чунчи». «У тебя одно на уме», — сказал черномазый. «Ну и зануда ты, тяжеловес». «Если будет хорошая погода, завтра к вечеру, Фуся», — сказала Акелина. «Сперва я пойду один разузнать, как и что. Там есть одно местечко, где ты можешь подождать меня, спрятавшись в лодке». «А если они не согласятся, старик», — сказал Фуси, — «что я буду делать? Что со мной станется, Акелина?» «Не загадывай наперед», — сказал Акелина. «Если я найду того человека, которого я знаю, он нам поможет, и, кроме того, с деньгами все можно уладить». «Ты отдашь им все деньги?» — сказал Фуси. «Не будь дураком, старик. Оставь себе кое-что, пригодится для торговли». «Не хочу я твоих денег», — сказала Акелина. «Как обделаю это дело, вернусь в Икитос за товаром и поторгую малость. А когда все продам, приеду в Сан-Пабло навестить тебя». «Почему ты со мной не разговариваешь?» — сказала Лолита. «Я что ли съела консервы? Все тебе отдала. Не моя вина, что они кончились». «Не хочется мне с тобой разговаривать», — сказал Фуси. «И есть не хочется. Перестань приставать и позови очуалок». «Хочешь, чтобы они нагрели воду?» — сказала Лолита. «Они уже греют, я им велела. Съешь хоть кусочек рыбы, Фуси. Это бешенка, ее только что принес Хум». «Почему ты не сделала, как я просил?» — сказал Фуси. «Мне хотелось издали посмотреть на Икитос, хотя бы огни увидеть». «Ты что, с ума сошел, друг?» — сказала Акелина. «Захотел нарваться на патрульный катер? И кроме того, там меня все знают. Я хочу помочь тебе, но не попасть в тюрьму». «А что собой представляет Сан-Пабло?» — сказал Фуси. «Ты много раз там бывал, старик?» «Несколько раз проездом», — сказала Акелина. «Дождей там бывает мало, и болот нет, но есть два Сан-Пабло. Я был только в колонии, торговал. Ты будешь жить на другой стороне, километрах в двух оттуда». «Там много христиан», — сказал Фуси. «Человек сто наберется, старик?» «Куда больше», — сказала Акелина. «В солнечные дни они разгуливают голыми по берегу. Наверное, им полезно солнце, а может, это они для того, чтобы разжалобить тех, кто проплывает мимо. Завидят лодку и начинают кричать, выпрашивать еду, сигареты, а если на них не обращаешь внимания, ругаются, швыряют камнями». «Ты говоришь о них с отвращением», — сказал Фуси. «Я уверен, что ты оставишь меня в Сан-Пабло, и я тебя больше не увижу, старик». «Я же тебе обещал приехать», — сказала Келин. «Разве я хоть раз не сдержал слово?» «Первый раз не сдержишь», — сказал Фуси. «В первый и последний, старик». «Хочешь, я тебе помогу», — сказала Лолита. «Да, я сниму с тебя сапоги». «Уйди отсюда», — сказал Фуси. «И не приходи, пока не позову». Молча вошли очуалки, неся две большие дымящиеся лохани. Они поставили их возле гамака, не глядя на Фуси, и вышли. «Я же твоя жена», — сказала Лолита. «Не стыдись меня. Зачем мне уходить?» Фуси повернул голову и посмотрел на нее узкими, как щелки, горящими злобой глазами. «У, поганая лоретанка! Шлюха проклятая!» Лолита повернулась и вышла из хижины. Уже стемнело. Душная, насыщенная электричеством атмосфера предвещала грозу. В поселке Вамбисов горели костры, освещая фигуры людей, суетливо сновавших между лупун. Слышались хриплые голоса, потрескивание хвороста, крики. Пантача, свесив ноги, сидел на перилах своего крыльца. «Что это с ними?» — сказала Лолита. «Почему столько костров? Что они так шумят?» «Вернулись те, кто ходили на охоту, хозяйка», — сказал Пантача. «Разве вы не видели женщин? Они целый день готовили массата, праздновать будут. Они хотят, чтобы хозяин тоже пришел. Почему он такой сердитый, хозяйка?» «Потому что не приехал дон Акелина», — сказала Лолита. «Консервы кончились, и выпивка тоже кончается». «Прошло уже два месяца, как старик уехал», — сказал Пантача. «Видно, на этот раз уж он не вернется». «Тебе-то не все равно», — сказала Лолита. «Теперь у тебя есть женщина, и тебе на все наплевать». Пантача хохотнул, а в двери хижины показалась шапра с диадемой на голове, с браслетами на руках и лодыжках, с узорами на скулах и грудях. Она улыбнулась Лолите и села рядом с ней на крылечке. «Она научилась говорить по-испански лучше, чем я», — сказал Пантача. «Она вас очень любит, хозяйка. Сейчас она напугана от того, что вернулись вамбисы, которые ходили на охоту. Все боится их, как я ее не успокаиваю». Шапра указала рукой на заросли кустарника, скрывавший обрыв. «Лоцман Невис». Он подходил с соломенной шляпой в руке, без рубашки, в засученных до колен штанах. «Куда ты запропастился? Тебя весь день не было видно», — сказал Пантача. «Рыбу ловил?» «Да, я спустился на Сантьяго», — сказал Невис. «Но мне не повезло. Гроза надвигается, и рыба уплывает или уходит вглубь». «Вамбийцы вернулись», — сказал Пантача. «Сегодня ночью будут праздновать». «Наверное, Хум поэтому и смылся», — сказал Невис. «Я видел, как он выходил из озера на своем каноэ». «Теперь дня два-три не покажется», — сказал Пантача. «Этот язычник тоже никак не избавится от страха перед вамбисами». «Он не из трусливых, только не хочет, чтобы ему отрезали голову», — сказал лоцман. «Он знает, что когда они напиваются, у них просыпается злоба против него». «Ты тоже пойдешь веселиться с язычниками?» — сказала Лолита. «Я очень устал», — сказал Невис. «Пойду спать». «Это запрещено, но иногда они выходят», — сказала Келина, — «когда хотят чего-нибудь потребовать. Делают себе каноэ, спускают их на воду и подплывают к колонии. Мол, высадимся, если не будет по-нашему». «А кто живет в колонии, старик?» — сказал Фуси. «Там есть полицейские?» «Нет, полицейских я не видел», — сказала Келина. «Там живут семьи, жены, дети. Они обзавелись маленькими фермами». «Их же семьи так брезгуют ими», — сказал Фуси, — «несмотря на то, что это их родные, Акелина». «Бывают случаи, когда родство не играет роли», — сказал Акелина. «Наверное, не могут свыкнуться, боятся заразиться». «Но тогда, значит, никто их не навещает», — сказал Фуси. «Значит, посещения запрещены». «Нет-нет, наоборот. Их многие навещают», — сказала Акелина. «Надо только сначала влезть на баржу, где тебе дают кусок мыла, чтобы ты им помылся, и заставляют снять свою одежду и надеть халат». «Зачем ты меня уверяешь, старик, что приедешь повидаться со мной?» — сказал Фуси. «С реки видны их дома», — сказала Акелина. «Хорошие дома. Есть и кирпичные, как в Икитосе. Там тебе будет лучше, чем на острове, приятель. Заведешь себе друзей и будешь жить спокойно». «Оставь меня, старик, в каком-нибудь укромном местечке на берегу», — сказал Фуси. «Время от времени будешь привозить мне еду. Я буду жить, как в норе, и никто меня не увидит. Не отвози меня в Сан-Пабло, Акелина». «Да ведь ты еле ходишь, Фуси», — сказал Акелина. «Неужели ты не понимаешь, дружище?» «А как же ты дала себя лечить знахарю вамбисов, раз ты их так боишься?» — сказал Лолита. Шапра не ответила, только улыбнулась. «Я привел его к ней, хотя она и не хотела, хозяйка», — сказал Пантача. Он пел-плясал, плевал ей табачной жвачкой в лицо, она глаз не раскрывала. Ее трясло не столько от лихорадки, сколько от страха. По-моему, она от испуга и вылечилась. Загремел гром, пошел дождь, и Лолита укрылась под кровлей. Пантача продолжал сидеть на перилах, и ему брызгало на ноги. Через несколько минут дождь перестал, и над поляной поднялись густые испарения. В хижине лоцмана погас огонь, должно быть, уже заснул хозяйка. А это была только присказка. Настоящий ливень начнется как раз тогда, когда вамбисы разгуляются. Акелина, наверное, испугался грома, и Лолита вскочила с крылечка. «Пойти посмотреть». Пересекла поляну и вошла в хижину. Фуси держал ноги в лоханях, и кожа у него на ляжках была красноватая и пупырчатая, как эти глиняные посудины. Не сводя глаз с Лолиты, он схватился рукой за москитную сетку. «Почему он стыдится?» Сорвал ее и прикрылся. «Что ж тут такого, если она увидит?» Потом зарычал и согнулся в три погибели, стараясь достать сапог. «Ведь для нее это не важно, Фуси». Наконец дотянулся и запустил им в нее. Сапог пролетел мимо Лолиты и ударился о койку, но ребенок не заплакал. Лолита опять вышла из хижины. Теперь шел частый дождь. «А тех, кто умирает, старик, там же их хоронят», — сказал Фуси. «Конечно», — сказала Акелина. «Не бросать же их в Амазонку, это было бы не по-христиански». «Так ты всегда и будешь скитаться по рекам, Акелина», — сказал Фуси. «Тебе не приходило в голову, что ты можешь умереть в лодке?» «Я хотел бы умереть в моем селении», — сказала Акелина. «Никого у меня нет в моей Бамбе, ни семьи, ни друзей. И все-таки мне бы хотелось, чтобы меня похоронили на тамошнем кладбище, сам не знаю почему». «Мне бы тоже хотелось вернуться в Кампо-Гранде», — сказал Фуси. «Посмотреть, что стало с моими родными, с однокашниками. Должно быть, кто-нибудь еще помнит обо мне». «Иногда я жалею, что у меня нет компаньона», — сказала Акелина. «Многие набивались работать со мной, предлагали выложить денежки на новую лодку. Всем соблазнительно жить, как я. Сегодня здесь, а завтра там». «А почему ты не согласился?» — сказал Фуси. Теперь, когда ты состарился, тебе было бы и легче, и веселее, если бы у тебя был товарищ». «Я знаю людей», — сказала Келина. «Мы бы ладили с компаньоном, пока я учил бы его торговать и представлял бы клиентуре. А потом он подумал бы, барыши и так невелики, зачем их еще делить на двоих? И поскольку я стар, я бы и остался на бабах». «Я жалею, что расстался с тобой, Акелина», — сказал Фуся. «Всю дорогу я думал об этом». «Это дело было не для тебя», — сказала Акелина. «Ты высоко метил. Что для тебя были гроши, которые можно заработать на этом?» «Сам видишь, какой вышел толк из того, что я высоко метил», — сказал Фуся. «Кончилось тем, что мне в 1000 раз хуже, чем тебе, который никуда не метил». «Не помог тебе Бог», — сказала Акелина. «Все на свете от Бога». «А почему же он мне не помог, а другим помог?» — сказал Фуси. «Почему он мне не дал ходу, а, например, Риотеге помог?» «Спроси еще, когда ты умрешь», — сказала Келина. «Почем я знаю, Фуси?» «Сходим к ним, хозяин, пока не полил дождь», — сказал Пантачо. «Ладно, сходим, чтобы эти собаки не обиделись», — сказал Фуси. «Но только на минутку». «А Невис не пойдет?» «Он сегодня рыбачил на Сантьяго и, видно, умаялся», — сказал Пантачо. «Он уже заснул, хозяин, у него давно погас огонь». Они направились к поселку Уамбисов, озаренному красными отсветами костров. А Лолита стала ждать, сидя возле своей хижины, с крыши которой еще капало после дождя. Немного погодя, появился лоцман в брюках и рубашке. «Все готово». Но Лолита уже не хотела. «Завтра. Сейчас начнется гроза». «Не завтра, а сейчас же», — сказал Адриан Евис. «Самое время. Хозяин и Пантача задержатся на празднике, а Уамбисы уже пьяные. Кум ждет нас в протоке, он нас отвезет на Сантьяго». «Я не могу оставить здесь Акелина», — сказала Лолита. «Я не хочу бросить своего сына». «А кто говорит, что он здесь останется?» — сказал Евис. «Я и сам хочу взять его с собой». Он вошел в хижину, через минуту вышел с завернутым в одеяло ребенком на руках и, ничего не сказав Лолите, направился к черепашьему бочагу. Лолита последовала за ним. Сначала она хныкала, но потом, когда они уже спускались с обрыва, успокоилась и уцепилась за руку лоцмана. Невис подождал, пока она сядет в каноэ, передал ей ребенка, сел сам, и через минуту лодка уже скользила по темной глади озера. Сквозь сумрачную ограду Лупун пробивались отсветы костров и слышались песни. «Куда мы плывем?» — сказала Лолита. «Ты ничего мне не говоришь, все делаешь сам. Я уже не хочу ехать с тобой. Хочу вернуться». «Молчи», — сказал лоцман. «Не разговаривай, пока мы не выйдем из озера». «Уже светает», — сказала Келина. «А мы с тобой глаз не сомкнули, Фуся». «Последнюю ночь мы вместе», — сказал Фуся. «И у меня просто сердце разрывается, Келина». «Мне тоже тяжело», — сказала Акелина. «Но мы не можем больше здесь оставаться, надо двигаться дальше. Ты не хочешь есть?» «Оставь меня где-нибудь на отмеле», — сказал Фуси. «Ради нашей дружбы, Акелина. Все равно где, только не в Сан-Пабло. Я не хочу умереть там, старик». «Не будь размазней, Фуси», — сказала Акелина. «А знаешь, я высчитал, прошло ровно 30 дней, как мы отплыли с острова». «Что верно, то верно. Действительно смешивается с желаемым. Иначе разве настало бы это утро? Она узнает твой голос, твой запах. Заговори с ней, и ты увидишь, как на лице ее брежет трепетная улыбка. Подержи ее за руку несколько секунд, и ты ощутишь учащенное биение пульса. Смотри, как морщатся ее губы, как подрагивают веки. Она хочет понять, зачем ты так сжимаешь ее руку, зачем играешь ее волосами, зачем обнимаешь ее за талию, а когда говоришь, так приближаешь к ее лицу свое. Объясни ей, чтобы ты меня не путала с другими, чтобы ты меня узнавала, Таньита. Дуновение, которое ты чувствуешь на своей щеке, — это мое дыхание, и звуки, которые ты слышишь, — это мои слова. Осторожно, будь начеку, смотри, чтобы не заметили люди, но пока никого нет, схвати ее за руку. Отпусти же. Ты испугалась, Танита? Почему ты задрожала? Попроси у нее прощения». И вот опять солнце золотит ее ресницы, она, наверное, думает, гадает, строит предположения, и ты «Не бойся меня, Таньита, я не сделаю тебе ничего худого». Она старается осмыслить, постигнуть, почему, как, а тут посторонние. Хасинта вытирает столики, Чипира говорит о хлопке, о петушином бое, о челах, с которыми он спит. Женщины предлагают взбитые сливки, а она все ломает себе голову, все докапывается, почему, как, беспомощная в немой мгле. «И ты? Это невозможно. Я сошел с ума, я ее мучаю». Охваченный стыдом, вскочи на коня, и вот снова пески, зал, башня. Задерни занавески, и пусть сюда поднимется бабочка, и пусть она разденется, не раскрывая рта. Подойди сюда, не двигайся. Целуй ее. Она твоя, крошка, ты ее любишь. У нее руки, как цветки на длинных стеблях. А она, как красиво вы говорите, хозяин, я вправду так нравлюсь вам. Пусть одевается, возвращается в зал. Зачем ты заговорила, бабочка? «Она, вы влюблены в какую-то женщину и хотите, чтобы я заменила ее, а ты убирайся, и больше ни одна девка не поднимется в башню». И снова одиночество, арфа, тростниковая водка. «Напейся, ляг на кровать и начинай, в свою очередь, шарить во тьме, допытываться у самого себя, имеет она право быть любимой. Имею я право любить ее. Если бы это был грех, остановило бы это меня». Медленно тянется бессонная ночь, пустая, без ее присутствия, убивающего сомнения. Внизу шутят, смеются, чокаются и танцуют под зазывное пение гитар, в которое вкрадывается тонкий свист флейты. Это был грех Ансельма. «Ты скоро умрешь, раскайся!» «А ты нет, отец мой, не грех, и я ни в чем не раскаиваюсь, мне горько только, что она умерла». И он, «Ансельма, ты надругался над ней, ты взял ее силой. А ты неправда. Мы понимали друг друга, хотя она не видела меня. Мы любили друг друга, хотя она не говорила со мной. Что было, то было». «Славен Бог, Таньита, ведь правда, ты меня узнаешь». «Сделай испытание, сожми ее руку. Считай до шести». «Она отвечает пожатием?» «До десяти. Вот видишь, она не отнимает руки. До пятнадцати». Ее рука остается в твоей, доверчивой и податливой. А между тем песок уже не падает, с реки дует свежий ветер. Пойдем в Северную Звезду, Танита, выпьем чего-нибудь. И чью руку искала ее рука? На чью руку она опиралась, переходя через площадь? На твою, а не на руку дона Эусебио. На твою, а не на руку Чепира. Значит, она любит тебя? Почувствуй то, что ты чувствовал тогда, теплоту юной плоти, прикосновение загорелой девичьей руки, покрытой нежным пушком. А под столом ее колено касается твоего. Вкусный сок, Таньета. Это сук лукумы. Не подавай же виду и наслаждайся. Так значит, дела идут хорошо, дон Эусебио. Значит, магазин, который вы открыли в Сульяне, процветает. Так значит, ваш Арессе умер, доктор Севалис. Какое несчастье для Пьюры. Это был самый образованный человек. И тут сладостное тепло разливается по твоим жилам и мускулам. Язычок пламени вспыхивает в сердце, и горячие родники бьют в висках. Теперь не только ее колено касается твоего, но и ступня. Ступни! И если бы можно было посмотреть под стол, ты бы увидел ее маленькую беззащитную ногу рядом с твоим грубым сапогом. И ты славен Бог! Но, быть может, она не замечает этого. Быть может, это случайность. Сделай еще одно испытание. Попробуй толкнуть. Она отодвигается. По-прежнему жмется к тебе. Тоже толкает. Ты не играешь со мной, девочка? Какое чувство ты испытываешь ко мне? И снова тобой овладевает дерзкое желание когда-нибудь остаться наедине не здесь, а в башне, не днем, а ночью, не одетыми, а нагими. Не отодвигайся, Таньита, касайся, касайся меня. И вот душное летнее утро, чистильщики ботинок, нищие торговки, прихожане, выходящие из церкви после мессы, Северная Звезда, где мужчины разговаривают о хлопке, о паводке, о воскресной почеманке. И вдруг ты чувствуешь руку, которая ищет, которая находит и схватывает твою. Осторожно, не смотри на нее, не шевелись, улыбайся, делай вид, что прислушиваешься к разговорам о хлопке, о пари, об охоте, о жестком оленем мясе, о разных напастях, а тем временем слушай тайную весть, которую подает тебе ее рука. Расшифровывай язык незаметных пожатий, легких пощипываний и повторяй про себя «Таньита, Таньита, Таньита». Теперь Откинь сомнения на завтра. В еще более ранний час спрячься в соборе и слушай однотонную песенку песка, падающего на кроны тамариндов. В напряженном ожидании не своди глаз с угла площади, который наполовину заслоняют деревья и павильон. И вот снова время останавливается под сводом и арками, среди холодных плит и пустых скамей, и ты чувствуешь непреклонную решимость. А на спине выступает холодный пот, и вдруг начинает сосать под ложечкой. Осел, глина серка, корзины, легкая фигура, как бы плывущая по земле. Пусть никто не приходит, пусть прачка поскорее уйдет, пусть не показывается священник, а теперь быстро, бегом. Солнечный свет, паперть, широкие ступеньки, дорожка, затененный четырехугольник площади. Прими ее в свои объятия, смотри, как она склоняет голову тебе на плечо. Гладь ее волосы, счищай с них песок. И в то же время про себя осторожно. Вот-вот откроется северная звезда, и появится зевающая Хасинта. Сойдутся пьюранцы и приезжие не мешкой. Без всяких уловок целуй ее, и пока краска заливает ее лицо, не бойся, моя прелесть, я люблю тебя, не плачь. Выпивай аромат ее кожи, подобный благоуханию земли, орошаемой дождем в жаркое лето. И вот, смотри. Ее смятение уже проходит, и она вновь обретает кроткое спокойствие и вся светится, как небо, озаренное радугой. И тогда похити ее. Мы не можем так больше. Иди ко мне, Таньита. Ты будешь ухаживать за ней, лелеять ее. Она будет счастлива с тобой, а пройдет немного времени, и вы уедете далеко от Пьюры и будете жить, ни от кого не таясь. Беги с ней. Со стрех еще сыплется песок, люди спят или потягиваются в постели. Но смотри, оглянись по сторонам, подай ей руку, посади ее на лошадь. Говори с ней тихо, спокойно, чтобы она не нервничала. Покрепче держись за меня, мы мигом домчимся. И снова солнце, встающее над городом, теплый воздух, пустынные улицы, бешеная скачка. И вдруг оглянись, посмотри, как она вцепилась в твою рубашку. Как она прижимается к тебе, как у нее разгорелось лицо. Что она думает? Скорее, как бы нас не увидели, умчимся. Я хочу уехать с тобой. И ты, Таньита, Таньита, понимаешь ли ты, куда мы едем? Зачем мы едем? Кто мы? Поезжай через старый мост, минуя Кастилью, просыпающийся с рассветом, скачи вдоль берега, поросшего рожковыми деревьями. И вот и пески. Яростно бей каблуками коня. Пусть он взбрыкнет и пустится в галоп, пусть его подковы колотят гладкую спину пустыни, и пусть поднимается пыль, скрывая вас от досужего взгляда. Ржание притомившегося коня, ее рука у тебя на поясе, время от времени вкус ее волос, которые, развиваясь по ветру, попадают тебе в рот. Все гони и гони коня, они уже подъезжают, ожги его плечи и снова вдохни запах этого утра, запах пыли и безумного возбуждения. Войди, стараясь не шуметь, возьми ее на руки и поднимись по узкой лесенке, чувствуя, как ее руки живым ожерельем обвивают твою шею. Прерывистое дыхание, тревожно приоткрытый рот, блеск ее зубов, и ты, никто нас не видит. Все спят, успокойся, Таньита. Назови ей их прозвище — светляк, лягушонок, цветок, бабочка. И еще скажи ей, они смертельно устали, потому что всю ночь пили и занимались любовью, и они не слышат нас и ничего не скажут. А потом я им все объясню, они понимают, что к чему. Расскажи ей о башне, о зрелище, которое с нее открывается. Нарисуй ей реку, хлопковые плантации, крыши Пьюры, сверкающие на солнце, белые дома Кастильи, безмерность песков и неба. Скажи ей, я буду смотреть вместо тебя. Я сужу тебе свои глаза. Все, что у меня есть, твое, Таньита. Пусть она представит себе, как обводняется пересохшая река, как в декабре, появившись в один прекрасный день, по руслу тоненькими змейками ползут ручейки, как они растут и сливаются, какого они цвета, коричневато-зеленый, Таньита, и как вода все прибывает, и Пьюра становится все глубже и шире. Пусть она прислушается к перезвону колоколов и вообразит людей, которые выходят отпраздновать разлив. Ребятишек с хлопушками, женщин, разбрасывающих цветы и серпантин, и епископа в пурпурном облачении, благословляющего кочевые воды. Расскажи ей, как на улице Маликон сеньоры преклоняют колени. Опиши ей ярмарку, киоски, палатки, выкрики торговцев мороженым. Назови ей богатых пьюранцев, которые на лошадях въезжают в реку и стреляют в воздух. Упомяни и о голеносердцах и мангачах, купающихся в кальсонах, и о смельчаках, ныряющих со старого моста, и скажи ей, что теперь Пьюра — настоящая река, которая день и ночь катит свои мутные воды в сторону Катакауса. А еще объясни ей, кто такая Анхелика Мерседес, которая станет ее подругой, и какие блюда она будет ей готовить. Твои любимые таньита, пикайте, чупе. Пикайте — острое, сильно наперченное блюдо, чупа — блюдо из вареного картофеля с яйцами, мясом и рыбой. Секо — пикео. И ты будешь запивать их кларита, только я не хочу, чтобы ты напивалась допьяна. И не забудь про арфу. Каждый вечер я буду играть для тебя одной, буду давать тебе серенаду. Говори ей на ухо, посади ее себе на колени, какая она легонькая. Не понуждай ее, имей терпение. Разве только ласково гладь ее, а лучше не надо, лишь вдыхай ее теплый запах и жди, когда она сама потянется к твоим губам. И все говори, нежно говори ей на ухо, касаясь пушка на ее руках, как ты касаешься струн своей арфы. Говори, шепчи, и тихонько разувай ее. И вот они снова перед тобой, ее розовые пятки, изгиб подъема, пальчики, и ты их снова целуешь, и снова звучит в полутьме ее серебристый смех. Засмейся и ты. Тебе щекотно? И целуй, целуй ее тонкие лодыжки и крепкие круглые колени. Теперь осторожно уложи ее на кровать и тихонько-тихонько расстегни ее блузку и потрогай ее тело. Она напрягается? Убери руку. Потрогай снова и говори, ты любишь ее. Ты будешь баловать ее, как ребенка, ты будешь жить для нее. Не наваливайся на нее, не делай ей больно. Лишь легонько обними ее и положи ее руку на застежку юбки, чтобы она сама расстегнула ее. Шепни, я помогаю тебе, Таньита, я снимаю ее, моя девочка, и ляг возле нее. Скажи ей, что ты чувствуешь, скажи, что ее груди два милых крольчонка, целуй их. Скажи, что ты их любишь, что они снились тебе по ночам, появлялись перед тобой здесь, в башне, белые упругие, и ты пытался их схватить, а они, дразня, ускользали от тебя, но наяву они еще нежнее и резвее. Мягкий полумрак, шелест занавесок, колеблемых ветерком, расплывчатые очертания предметов и сияющая белизна ее тела. Гладь его, гладь и говори, как прекрасны ее колени, ее бедра, ее плечи. Говори, что ты чувствуешь, говори, что ты любишь ее, снова и снова повторяй, что ты любишь ее. Прижми ее к себе, Таньита, моя девочка, моя маленькая. И вот теперь робко, раздвинь ее ноги, но будь осторожен, будь послушен, не торопи ее. Поцелуй и приподнимись, опять поцелуй, и почувствуй, как увлажняется твоя рука, и как ее тело расслабляется, раскрывается в сладкой истоме, и как учащается ее дыхание, а руки зовут тебя, а башня начинает качаться, кружиться и проваливается в горячие дюны. Скажи ей, ты моя жена, не плачь, не цепляйся за меня так, как будто приходит твой конец, ты только начинаешь жить, а теперь развлеки ее. Поиграй с ней, вытри ей щеки, спой ей, побаюкай ее, скажи «спи», положи мне голову на грудь, как на подушку. Таньита, я буду охранять твой сон. Сегодня утром его увезли в Лиму, простонала Бонифация. Говорят, на много лет. Ну и что? В Пьюре тюрьма хуже свинарника. Косефина прошел по комнате. Там жуткая грязь, оперся подоконник. И арестантов морят голодом. Посмотрел в окно, где при свете тусклого фонаря смутно, как во сне, виднелись колледж Святого Михаила, церковь и рожковые деревья на площади Мирина. А тем, кто много воображает о себе, вроде Литумы, дают дерьмо вместо еды. И попробуй только не проглоти, так что это к лучшему, что его отправили в Лиму. «Мне даже не дали проститься с ним», — простонала Бонифация. «Почему меня не известили, что его увезут? А что за радость прощаться?» Хосефина подошел к Бонифации, которая, сев на софу, с раздражением скинула туфли. Ее трясло, как в ознобе. Да и для Литумы лучше, что так получилось. Он бы только расстроился. «А на где взять деньги на дорогу? Билет стоит очень дорого. Ей сказали, это в агентстве Рогеро». Хосефина обнял ее за плечи. «Что ей, бедняжке, делать в Лиме? Она останется здесь, в Пьюре, и он позаботится о ней, сделает так, что она обо всем позабудет». «Он мой муж, и я должна ехать», — простонала Бонифация. «Как бы там ни было, я буду каждый день навещать его, приносить ему еду». «Глупая, но ведь в Лиме не так, как здесь. Там заключенных кормят по-человечески, и с ними хорошо обращаются». Хосефина привлек Бонифацию к себе. Она с минуту противилась, потом уступила, уже млея в его объятиях. «Разве Литума не грубая скотина? Она вранье. Разве он не портил ей жизнь, полицейская шкура? Она неправда». Но приникла к нему и опять заплакала. Хосефина погладила ее по голове, и потом, что тут горевать, им повезло, баба с возу кобыли легче. «Дикарка, они избавились от него. Я плохая». «Но ты еще хуже», — всхлипывая, проговорила Бонифация. «Мы оба погубим свою душу. И зачем ты называешь меня дикаркой? Ты же знаешь, что мне это неприятно. Видишь, видишь, какой ты плохой!» Хосефина мягко отстранил ее и встал. «Это уж слишком. Разве она не умирала бы с голоду без него, не жила бы как нищенка?» Подойдя к окну, он пошарил в карманах, и она еще оплакивает при нем полицейскую шкуру. Вытащил сигарету и закурил. «Какого черта? У него тоже есть самолюбие!» «Ты говоришь мне ты», — вдруг сказал он, обернувшись к Бонифации. «До сих пор ты говорила со мной на «ты» только в постели, а так всегда на «вы». Какая ты чудная, дикарка!» Он опять подсел к ней. Она была отклонилась, но дала обнять себя, и Хосефина засмеялся. «Она стыдится. Ей вбили в голову всякие глупости монахини в ее селении. Почему она говорит с ним на «ты» только в постели?» «Я знаю, что это грех, и все-таки остаюсь с тобой», — всхлипнула Бонифация. «Ты об этом не думаешь, но Бог накажет нас обоих, и все из-за тебя». Какая она фальшивая. В этом она похожа на пьюранок. Все женщины одним миром мазаны. Какая она фальшивая, Чолита. Знала она или нет, что будет жить с ним в ту ночь, когда он ее привел к себе. А она, кривя губы, не знала. Она бы не пошла, но ей некуда было деться». Хосефина выплюнула окурок на пол. Бонифация сидела, приникнув к нему, и он мог говорить ей на ухо. «Но ведь ей это пришлось по вкусу. Пусть дикарка не кривит душой, пусть признается, пусть скажет только раз, тихонько, ему одному, дорогуша. Ей это пришлось по вкусу или нет, Чолита?» «Да, потому что я плохая», — прошептала она. «Не спрашивай меня, это грех, не говори об этом». «Ей лучше с ним, чем с Литумой. Пусть поклянется, никто ее не слышит. Он ее любит. Ведь правда, с ним она больше наслаждается». Он целовал ее в шею и легонько покусывал за ухо, чувствуя сквозь юбку, как она сжимает бедра, вся напрягшаяся и горячая. Правда, у Литумы она никогда не кричала в постели. И она почти беззвучным голосом кричала в первый раз, но больше от боли. «А правда, у него она кричит, когда он хочет, и только от наслаждения, правда?» И она: «Пусть Хосефина замолчит, Бог слышит их». «Он: стоит мне тронуть тебя, и ты делаешься сама не своя, потому ты и нравишься мне, что ты такая пылкая». Он отпустил ее, и через минуту она снова заплакала. «Он втаптывал тебя в грязь, полицейская шкура», — сказал Хосефина. «И ты только теряла с ним время. Почему же ты его так жалеешь?» «Потому что он мой муж», — сказала Бонифация. «Я должна поехать в Лиму». Хосефина наклонился, подобрал с пола окурок и зажег его. На площади Мерина бегали ребятишки, один забрался на статую, и в доме отца Гарсия окна были освещены. Должно быть, не так уж поздно. А знает ли дикарка, что вчера он заложил свои часы? Да, он забыл ей рассказать. Но что за голова? С Донией Сантос все договорено, завтра утром. «Теперь я уже не хочу», — сказала Бонифация. «Не хочу, не пойду». Хосефина стрельнул изо рта окурком в сторону площади Мерина, но не доплюнул даже до проспекта Санчеса Серра и отошел от окна. Она в упор смотрела на него, и он: «Что с тобой? Она хочет испепелить его взглядом? Он знает, что у нее красивые глаза, но зачем она их так вытаращивает? И что это за глупости она говорит?» Бонифация не плакала, и вид у нее был вызывающий, а голос решительный. «Она не хочет. Это ребенок ее мужа». «А чем она будет кормить ребенка своего мужа?» «А что она сама будет есть до тех пор, как родится ребенок ее мужа?» И что будет делать Хосефина с пасынком? Самое худшее — это то, что люди никогда ни о чем не задумываются. Зачем только у них голова на плечах, черт побери? «Я буду работать прислугой», — сказала Бонифация, — «а потом поеду с ним в Лиму». «Прислугой? Это брюхата-то? Она бредит, никто ее не возьмет в прислуги. А если случайно кто-нибудь и возьмет, ее заставят мыть полы, и от такой работы ребенок ее мужа вытечет из нее с кровью или родится мертвым или уродом. Пусть она спросит у врача. Она, пусть он сам умрет, но она не станет его убивать. Хосефина зря ее уговаривает». Она опять начала всхлипывать, и Хосефина сел рядом с ней и обнял ее за плечи. «С ее стороны это черная неблагодарность. Он хорошо обращается с ней, да или нет? Почему он привел ее в свой дом? Потому что любит ее. Почему он ее кормит? Потому что любит ее. И она за это, и несмотря на это, вдобавок ко всему, хочет наградить его пасынком, чтобы люди смеялись над ним. Он не желает быть посмешищем, черт побери. И потом, сколько ему придется заплатить мамаше Сантос? Уйму, пропасть денег. А вместо того, чтобы сказать спасибо, она плачет. Почему дикарка так поступает с ним? Похоже, что она его не любит, а он-то прямо сгорает от любви». И Хосефина пощипывал ее за шею и дул ей за ухо, а она стонала. «Ее селение, монашенки, она хочет вернуться. Пусть это край Чунчий, пусть там нет больших зданий и автомобилей. Хосефина, Хосефина, она хочет вернуться в Санта-Марии-де-Ньеву. Чтобы поехать к себе на родину, тебе понадобится больше денег, чем для того, чтобы построить себе дом, — Чолита сказал Хосефина. — Ты сама не понимаешь, что говоришь. Не надо так, любовь моя». Он вытащил носовой платок и утер ей слезы, и поцеловал ее в глаза, и привлек к себе, и с жаром обнял ее. Он заботится о ней. А почему? Он думает только о ее благе. А почему, черт побери, почему? Потому что он ее любит. Бонифация вздыхала, мусоля носовой платок. Если он думает о ее благе, как же он хочет, чтобы она убила сына своего мужа? «Глупо, это не значит убить его. Разве он уже родился?» — сказал Хосефина. «И почему у тебя не сходит с языка твой муж, когда он тебе уже не муж?» «Нет, муж. Они венчались в церкви. А для Бога только это и важно. И, Хосефина, что за глупая привычка ко всему припутывать Бога, дикарка? Она, видишь, видишь, какой ты плохой». «Он Чолита, глупенькая, поцелуй меня». «Она нет». А он, теребя ее, щекоча подмышками, не давая ей подняться. «Ух, что он сделал бы с ней, если бы так не любил ее глупышку-упрямицу, его дикарочку!» А она то всхлипывает, то смеясь, то икая. «Видишь, видишь!» А он, улучив момент, поцеловал ее в губы. «Она любит его?» «Один разок, только один разок, глупышка. Она, я не люблю тебя!» «А он, зато я тебя очень люблю. И как ты играешь на этом, как ты кочевряжешься!» «Она, ты это только говоришь, а на самом деле не любишь меня, а он пусть потрогает здесь. Его сердце бьется только для нее. Если бы она любила его, он исполнял бы все ее желания. И под его руками в томлении трепетало ее горячее, жаждущее тело, а голос Хосефины становился невнятным, еле слышным, как и ее голос. «Она не пойдет к мамаше Сантос, как бы она не любила его, сдавленный. Хоть убей, не пойдет, и полный стоб. Но она любит его, и дрожащий от страсти». 3. «Что ты куксишься?» — сказал сержант. «Можно подумать, что тебя силой забирают отсюда. Чем ты недовольна?» «Я довольна», — сказала Бонифация. «Мне только немножко жаль расставаться с матерями». «Не клади этот чемодан на самый край, Пинтада», — сказал сержант. «И ящики плохо привязаны, при первом толчке попадают в воду». «Не забывай о нас». «Когда будете в раю, господин сержант», — сказал малыш. «Напишите нам, расскажите, как живется в городе, если только на свете еще существуют города». «Пьюра — самый веселый город в Перу, сеньора», — сказал лейтенант. «Он вам очень понравится». «Наверное, сеньор», — сказала Бонифация. «Если он такой веселый, то должен понравиться». Лоцман Пинтада уже уложил весь багаж и теперь осматривал мотор, стоя на коленях между двумя канистрами с газолином. Дул легкий бриз, и Ньева, катившая к Мараньону свои зеленоватые воды, забила-серебела. Сержант с веселым видом ходил взад и вперед по лодке, заботливо проверяя, хорошо ли уложены и увязаны вещи, и Бонифация, казалось, с интересом следила за ним, но время от времени оборачивалась и устремляла взгляд на холмы. Среди деревьев уже мягко поблескивали в ясном утреннем свете, лившемся с безоблачного неба, крыши и стены миссии. Но каменистую тропку, которая вела к ней, еще скрывал стелившийся по земле туман. Лес мешал ветру рассеять его. «Нам не терпится добраться до Пьюры, правда, дорогуша?» — сказал сержант. «Да», — сказала Бонифация, — «мы хотим доехать как можно скорее». «Должно быть, это далеко-далеко», — сказала Лолита. «И жизнь там, наверное, совсем другая, чем здесь». «Говорят, Пьюра в 100 раз больше, чем Санта-Мария-де-Ньева», — сказала Бонифация. «И дома там такие, как в журналах с картинками, которые получают матери. Деревьев там мало, а все пески и пески. Мне жаль, что ты уезжаешь. Но я рада за тебя», — сказала Лолита. «Матери уже знают?» «Конечно». «Они надавали мне кучу советов», — сказала Бонифация. «Мать Анхелика даже всплакнула. Какая она старенькая стала, уже ничего не слышит. Мне пришлось ей кричать в ухо. Она еле ходит, Лолита, и по глазам видно, все время боится упасть. Она повела меня в часовню, и мы вместе помолились. Наверное, я уж больше никогда ее не увижу». «Она ехидная злая старуха», — сказала Лолита. «Только и знает шипеть. Ты там не подмела, это не вымыла, и пугает меня адом. Каждое утро пристает. Ты покаялась в своих грехах?» А вдобавок говорит мне ужасные вещи про Адриана. Он бандит, он всех обманывал. «Она брюзжит, потому что она старенькая», — сказала Бонифация. «Наверное, понимает, что скоро умрет. Но ко мне она добра. Она меня любит, и я ее тоже люблю». «Рожковые деревья, ослы и тандера», — сказал лейтенант. «И вы увидите море, сеньора. От Пьюра оно недалеко. А в море купаться не то, что в реке». «А еще, говорят, там самые красивые женщины в Перу», — сказал тяжеловес. «Ох уж этот тяжеловес», — сказал блондин. «Какое дело сеньоре, что в Пьюре красивые женщины?» «Я это для того говорю, чтобы она остерегалась пьюранок», — сказал тяжеловес. «А то как бы они не отбили у нее мужа». «Она знает, что я человек серьезный», — сказал сержант. «Я мечтаю только увидеться с друзьями, с моими двоюродными братьями. А о женщинах я и не думаю. Мне своей жены больше, чем достаточно». «Так мы тебе и поверили, Чоло», — засмеялся лейтенант. «Не спускайте с него глаз, сеньора, а если отобьется от рук, дайте ему хорошую трепку». «Если можно, запакуйте какую-нибудь пьюраночку и пришлите мне, господин сержант», — сказал тяжеловес. Бонифация улыбалась провожающим, но время от времени глаза ее заволакивались печалью, и губы слегка дрожали. Селение уже просыпалось. В лавке Паредеса толпились христиане. Старая служанка Дона Фабия подметала террасу губернаторского дома, а мимо Каперон, направляясь к реке, проходили молодые старые агваруны с шестами и острогами. Солнце лизало крыши из листьев ерины. «Пора бы трогаться, сержант», — сказал Пинтада. «Лучше пройти через пороги сейчас, пока ветер не покрепчал». «Сперва послушай меня, а уж потом говори «нет», — сказала Бонифация. «Дай мне хотя бы объяснить тебе». «Лучше не загадывай», — сказала Лолита, «а то будешь расстраиваться, если ничего не выйдет. Думай только о сегодняшнем дне, Бонифация». «Я уже поговорила с ним, и он согласен», — сказала Бонифация. «Он обещал давать мне посолю в неделю, и я сама буду подрабатывать. Ты ведь знаешь, что матери научили меня шить». «Но что, если эти деньги украдут? Они ведь должны пройти через много рук. Может, ты их и не получишь». «Я не хочу, чтобы ты посылала мне деньги», — сказал Лолита. «На что они мне?» «А, придумала», — сказала Бонифация, хлопнув себя по лбу. «Я буду посылать их матерям. У кого же хватит духу обокрасть монахинь? А матери будут передавать их тебе». «Хоть и по своей охоте уезжаешь, а все-таки как-то грустно», — сказал сержант. «К местам, с которыми свыкся, волей-неволей привязываешься, даже если эти места не стоят доброго слова. Я только сейчас это почувствовал, ребята». Ветер задул сильнее, и кроны высоких деревьев, колыхаясь, склонялись над подростом. Вверху на холме открылась дверь главного здания. Из нее поспешно вышла темная фигура, и пока монахиня шла через двор по направлению к часовне, ветер раздувал и развивал ее сутану. Супруги Паредес вышли на крыльцо своей хижины и, облокотясь на перила, смотрели на пристань и махали руками. «Ничего удивительного, господин сержант», — сказал черномазый. Вы столько времени прожили здесь, да и женились на здешней. Вполне понятно, что вам немножко грустно. А вам, наверное, еще грустнее, сеньора». «Спасибо за все, господин лейтенант», — сказал сержант. «Если я смогу быть вам полезным в Пьюре, вы знаете, я всегда к вашим услугам. Когда вы будете в Лиме?» «Примерно через месяц», — сказал лейтенант. «Сначала мне нужно съездить в Икитос, чтобы покончить с этим делом. Желаю тебе удачи, Чола. Как-нибудь я нагряну к тебе». «Лучше побереги деньги. Они тебе понадобятся, когда у тебя пойдут дети», — сказал Лолита. «Адриан все говорил. Со следующего месяца начнем откладывать, и через полгода накопим на новый мотор. А мы так и не сберегли ни сентава. Но на себя он почти ничего не тратил, все уходило на еду и на детей». «И тогда ты сможешь поехать в Икитос», — сказала Бонифация. «Скажи матерям, чтобы они хранили у себя деньги, которые я буду тебе посылать, пока не наберется, сколько нужно на поездку. Тогда ты поедешь повидать его». «Парадес мне сказал, что я уж больше его не увижу», — сказала Лолита, «и что я здесь и умру служанкой у монахинь. Ничего не посылай мне. Тебе они самой понадобятся. В городе уходит много денег». «Чола не возражает?» Сержант кивнул, и лейтенант обнял Бонифацию. Она ошеломленно моргала и мотала головой, но ее губы и налившиеся слезами глаза, тем не менее, упорно улыбались. «А теперь их черед, сеньора. Сначала ее обнял тяжеловес и черномазый. Сколько можно, карамба, никак не оторвется. А он, не подумайте худого, господин сержант, это я по-дружески. Потом блондин, малыш». Лоцман Пинтада отвязал чал и придерживал лодку у пристани, упирая шестом в дно. Сержанты Бонифации взошли на борт и уселись среди узлов. Пинтада поднял шест, и течение завладело лодкой и, покачивая неспешно, повлекло ее к Мараньону. «Ты должна поехать к нему», — сказала Бонифация. «Я буду посылать тебе деньги, хоть ты и не хочешь. А когда он выйдет, вы поедете в Пьюру, и я вам помогу, как вы мне помогали». Там Донна Адриана никто не знает, и он сможет найти себе какую-нибудь работу. «Вот увидишь Пьюру и сразу повеселеешь, дорогуша», — сказал сержант. Бонифация держала руку за бортом, и ее пальцы, касаясь мутной воды, проводили на ней эфемерные бороздки, которые тут же исчезали в пенистой кипени, расходившейся от винта. Иногда из темной глубины на миг показывалась быстрая рыбка. Над ними небо было чистое, но вдали, в той стороне, где вырисовывались кордильеры, плыли тучные облака, которые солнце прорезало как нож. «Ты приуныла только из-за того, что расстаешься с матерями», — сказал сержант. «И с Лолитой», — сказала Бонифация. «А мать Анхелика просто не выходит у меня из головы. Вчера вечером она прямо вцепилась в меня, не хотела отпускать и до того расстроилась, что у нее слова застревали в горле». «Что и говорить». «Монашенки обошлись с нами хорошо», — сказал сержант. «Сколько подарков они тебе надавали?» «Мы когда-нибудь приедем сюда», — сказала Бонифация. «Хоть один разок, для прогулки». «Кто знает», — сказал сержант. «Но для прогулки это далековато». «Не плачь», — сказала Бонифация. «Я буду писать тебе и рассказывать обо всем, что я делаю. С тех пор, как я уехала из Икитоса, у меня не было подруг», — сказала Лолита. «А я уехала оттуда еще девочкой. Там, на острове, Ачуалки и Уамбиски почти не говорили по-испански, и мы понимали друг друга, только когда дело касалось самых простых вещей. Ты была моей лучшей подругой». «А ты моей», — сказала Бонифация. «Даже больше, чем подруга, Лолита. Ты и мать Анхелика для меня здесь самые дорогие люди. Ну, не плачь». «Почему ты так долго не возвращался, Акелина?» — сказал Фуси. «Куда ты запропастился, старик?» «Успокойся, приятель, я не мог быстрее», — сказал Акелина. «Этот тип без конца расспрашивал меня и кочевряжился. Мол, как на это посмотрят монахини, доктор?» Я еле уговорил его, Фусия, но все же мы поладили, дело в шляпе. «Монахини», — сказал Фусия. «Здесь и монахини живут? Они здесь за сестер милосердия, ухаживают за больными», — сказал Акелина. «Отвези меня куда-нибудь еще, Акелина», — сказал Фусия. «Не оставляй меня в Сан-Пабло. Я не хочу умереть здесь». «Этот тип загробастал все деньги, но надавал мне кучу обещаний», — сказала Акелина. «Он достанет тебе бумаги и сделает так, чтобы никто не знал, кто ты такой». «Ты отдал ему все, что я скопил за эти годы», — сказал Фуси. «Выходит, я так боролся, терпел столько лишений только для того, чтобы все досталось какому-то проходимцу?» «Мне пришлось мало-помалу набавлять», — сказала Акелина. «Сначала я давал ему 500 солей и он отказался наотрез. Потом 1000, а он ни в какую, даже разговаривать не хотел, мол, попасть в тюрьму себе дороже. В общем, вытянул все. Но зато он обещал, что тебе будут давать лучшую еду и лучшие лекарства. Что делать, Фуся? Хуже было бы, если бы он не согласился. Дождь лил, как из ведра. Промокший до костей старик, проклиная непогоду, вывел лодку из протоки. Уже подплывая к пристани, он различил над обрывом голые фигуры и крикнул по-уамбиски, чтобы они спустились и помогли ему. Они скрылись за лупунами, которые сотрясал ветер, и через минуту на крутом склоне показались медно-красные тела. Уамбисы кубарем скатывались вниз по скользкому от грязи откосу. Они привязали лодку к приколу и, шлепая по воде под проливным дождем, на руках вынесли Дона Акелина на землю. Еще поднимаясь по откосу, старик начал раздеваться, и когда добрался до вершины, был уже без рубахи, а в поселке уамбисов, не обращая внимания на женщин и детей, которые из своих хижин делали ему дружеские знаки, снял и брюки. Так в одних трусах и соломенной шляпе он через перелесок вышел на поляну, где жили христиане. И тут, похожее на обезьяну и плохо державшееся на ногах существо, пошатываясь, сошло с крыльца одной из хижин, Пантача, обняло его. «Ты опять одурманил себя травами». И, с трудом ворочая языком, пробормотал ему на ухо что-то невнятное. «Даже не можешь говорить. Пусти меня». Глаза у Пантачи были воспаленные, из уголков рта текла слюна. Он возбужденно жестикулировал, указывая на хижины. С террасы на них хмуро смотрела увешанная бусами и браслетами шапра с ярко размалеванным лицом. «Они сбежали, Дон Акелина!» — наконец прохрипел Пантача, вращая глазами. «А хозяин бесится, который месяц сидит в заперти и не хочет выходить. Он у себя в хижине?» — сказал старик. «Пусти меня. Мне нужно поговорить с ним». «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» — сказал Фусия. «Ступай опять к этому типу, и пусть он вернет тебе деньги. Отвези меня на Сантьяго. Уж лучше я умру среди людей, которых я знаю». «Нам надо выждать до ночи», — сказала Акелина. «Когда все уснут, я отвезу тебя к той барке, где заставляют мыться посетителей. Там тебя возьмет этот человек». «Не надо так, Фуси. Постарайся теперь немножко поспать. Или, может, хочешь поесть?» «Как ты со мной теперь обращаешься?» «Так и там со мной будут обращаться», — сказал Фуси. «Ты даже не слушаешь меня, все решаешь сам. А я должен подчиняться. Ведь дело идет о моей жизни, а не о твоей, Акелина». «Не оставляй меня в этом месте! Пожалей меня, старик! Давай вернемся на остров!» «Если бы я даже хотел, я не мог бы этого сделать», — сказала Акелина. «Против течения, да еще прячась, до Сантьяго пришлось бы плыть не один месяц, а у нас нет ни газолина, ни денег, чтобы купить его. Я привез тебя сюда по дружбе, чтобы ты умер среди христиан, а не как язычник. Послушай меня, поспи». Фуси лежал как пласт, укрывшись до подбородка одеялами. Гамак был затянут москитной сеткой только до половины, а вокруг царил беспорядок, валялись консервные банки, шелуха, тыквенные бутылки с остатками массата, объедки, стояла ужасная вонь, и кишмя кишели мухи. Старик тронул Фусию за плечо, а, услышав храп, затряс его обеими руками. Фуси разомкнул веки, и раскаленные угли его налившихся кровью глаз упали на лицо Акелина, потом погасли, опять загорелись, и так несколько раз. Наконец он слегка приподнялся на локтях. «Меня захватил дождь посреди протоки», — сказала Акелина. «Я вымок до нитки». Он выжил рубашку и брюки и повесил их на веревку от москитной сетки. За окном дождь лил все сильнее, на поляне ребели лужи и пузырилась пепельно-серая грязь. Ветер яростно сотрясал деревья. Время от времени пасмурное небо прорезал многоцветный зигзаг, и спустя несколько секунд гремел гром. «Эта шлюха спуталась с Невесом, Акелина», — сказал Фуси, закрыв глаза. «Они вместе сбежали, собаки». «Ну, сбежали и сбежали. Тебе-то что?» — сказала Акелина, обтирая рукой тело. «Подумаешь, беда. Лучше быть одному, чем в плохой компании». «Эта шлюха мне не нужна», — сказал Фуси. «Но меня заело, что она снюхалась с лоцманом. За это она мне заплатит». Фуси, не открывая глаз, повернул голову, плюнул. «Смотри, куда плюешь, приятель!» И подтянул одеяло к самому подбородку. «Чуть в меня не попал!» «Сколько месяцев ты пропадал?» — сказал Фуси. «Я жду тебя целую вечность!» «У тебя много груза?» — сказала Акелина. «Сколько мечей каучуку? Сколько шкур?» «Нам не повезло», — сказал Фуси. «Нам попадались только пустые селения. На этот раз у меня нет товара». «Да ведь ты не мог двинуться с места, тебя уже ноги не таскали. Где же тебе было рыскать по сельве?» — сказала Акелина. «Умереть среди своих людей. Думаешь, вамбисы так и оставались бы с тобой? Они и так уходили, когда им вздумается». «Я мог командовать, не вставая с гамака», — сказал Фусия. «Хум и Пантача повели бы их, куда я прикажу». «Не говори глупостей», — сказала Акелина. «Хумы они ненавидели, и если не убили до сих пор, то только благодаря тебе. А Пантача из-за своих отваров дошел до ручки. Он уже еле говорил, когда мы уехали. Нет, приятель, все это кончилось. Не тешь себя зря». «Удачно продал», — сказал Фуси. «Сколько денег привез?» 500 солей», — сказала Акелина. «Не вороти нос. Это добро и не стоило больше. Я и столько-то еле выторговал». «Но что случилось? В первый раз у тебя нет товара». «Во всем краю хоть шаром покати», — сказал Фуси. «Эти собаки теперь на стороже и чуть что прячутся. Я двинулся дальше. Если понадобится, сунусь в города. Но добуду каучук». «Лолита забрала все твои деньги», — сказала Акелина. «Оставили они тебе что-нибудь?» «Какие деньги?» — сказал Фуси, съежившись и придерживая у рта одеяло. «О каких деньгах ты говоришь?» «О тех, которые я тебе привозил, Фуси», — сказала Акелина. «Которые ты нажил грабежами. Я знаю, что ты их прятал. Сколько у тебя осталось? 5000? 10000?» «Не зарься на них. Никому на свете у меня моего не отнять», — сказал Фуси. «Не хорохорься, без того тошно», — сказала Акелина. «И не смотри на меня так, меня этим не испугаешь. Лучше отвечай на мой вопрос». «Неужели она меня так боялась?» — сказал Фуси. «Или они просто забыли в попыхах забрать мои деньги? Лолита знала, где я их прячу». «А может, она не взяла их из жалости?» — сказала Акелина. «Может, подумала, туго ему придется одному доходяге. Оставим ему, по крайней мере, деньги. Пусть хоть этим утешается». «Лучше бы эти собаки украли их», — сказал Фуси. «Без денег этот тип не согласился бы взять меня». «А у тебя доброе сердце. Ты не бросил бы меня, старик. Отвез бы назад на остров». «Ну вот, наконец ты немножко успокоился», — сказала Акелина. «Знаешь, что я сделаю? Разомну несколько бананов и сварю их. В последний раз отведаешь языческой еды. С завтрашнего утра будешь есть по-христиански». Старик засмеялся, повалился на пустой гамак и начал раскачиваться, отталкиваясь ногой. «Если бы я был твоим врагом, меня бы здесь не было», — сказал он. «Я оставил бы себе эти 500 солей и поминай, как звали. Ведь я заранее знал, что на этот раз у тебя не будет товара». Дождь хлестал по террасе и глухо барабанил по крыше. От порывов горячего ветра колыхалась москитная сетка, словно взмахивал крыльями белый аист. «Нечего тебе так укрываться», — сказала Келена. «Я же знаю, что у тебя слезает кожа с ног». «Эта стерва тебе рассказала насчет москитов?» — пробормотал Фуси. «Я расчесал себе ноги, они у меня загноились, но теперь уже подживают. Эти собаки думают, что если я прихворнул, я не стану их искать. Посмотрим, кто будет смеяться последним, Акелина». «Не переводи разговор на другое», — сказала Акелина. «Ты в самом деле поправляешься?» «Дай мне еще немножко, старик», — сказал Фусия. «Там еще осталось?» «Возьми мою миску, я больше не хочу», — сказала Акелина. «Насчет еды я вроде у вамбисов. Каждое утро, как проснусь, варю себе это хлебово». «Я буду тосковать по острову больше, чем по Кампо-Гранде, больше, чем по Якитосу», — сказал Фуси. «Мне кажется, только там я и чувствовал себя в родном краю. Я даже по вамбисам буду тосковать, Акелина». «Выходит, все тебе дороги, и Пантачи, и вамбисы, только не твой сын», — сказал Акелина. «О нем ты даже не вспоминаешь». «Неужели тебе наплевать, что Лолита увезла его с собой?» «Может, это и не мой сын», — сказал Фусия. «Может, это сука». «Молчи, молчи, я знаю тебя уже не первый год, и ты меня не проведешь», — сказала Акелина. «Скажи по правде, как твои ноги? Лучше или еще хуже?» «Не разговаривай со мной в таком тоне. Ты себе больно много позволяешь», — сказал Фусия нетвердым голосом, с каким-то жалобным подвыванием, и умолк. Акелина встал с гамака и подошел к нему. Фуси закрыл лицо и весь сжался. «Не стыдись меня, дружище», — прошептал старик. «Дай-ка я посмотрю». Фуси не ответил, а Акелина приподнял край одеяла. Фуси лежал без сапог, и старик с минуту смотрел на его голые ноги, впившись ногтями в одеяло, приоткрыв рот и наморщив лоб. «Мне очень жаль, «Но нам пора, Фуси», — сказала Акелина. «Надо двигаться». «Подожди еще немножко, старик», — плачущим голосом сказал Фуси. «Послушай, дай мне огня. Я выкурю сигарету, и ты отвезешь меня к этому типу. Это займет каких-нибудь 10 минут, Акелина». «Ладно, кури. Только побыстрее», — сказал старик. «Он, наверное, уже ждет нас». «Смотри, уже все», — простонал Фуси под одеялом. «Я и сам не могу привыкнуть. Смотри выше». Он согнул ноги и, снова вытянув их, скинул на пол одеяло. Теперь обнажились ляжки, пах, безволосый лобок, член, превратившийся в дохлого червячка, и живот, с которого кожа еще не слезала. Старик поспешно наклонился, поднял одеяло и накрыл Фуси. «Видишь, видишь!» — всхлипнул Фуси. «Я уже не мужчина, Акелина». «Он еще обещал мне, что будет давать тебе сигареты, когда ты захочешь», — сказала Акелина. «Так что имей в виду, как тебе захочется курить, попроси у него». «Мне хотелось бы умереть на этом самом месте», — сказал Фуси. «Внезапно, так чтобы я и опомниться не успел. Ты завернул бы меня в одеяло и подвесил бы к дереву, как делают вамбисы. Только никто не стал бы меня оплакивать каждое утро. Чего ты смеешься?» «Да вот смотрю, как ты делаешь вид, что куришь, а сам не затягиваешься, бережешь сигарету, чтобы протянуть время», — сказала Акелина. «Раз мы все равно поедем, какая тебе разница, 2 минутами раньше или позже?» «Куда же я так поеду, Акелина?» — сказал Фуси. «Ведь это очень далеко». «Тебе лучше умереть там, чем здесь», — сказал старик. «Там за тобой будут ухаживать, и хворь не поднимется выше. Я знаю там одного человека, который за твои деньги возьмет тебя без всяких бумаг». «Мы не доберемся туда, старик, меня схватят на реке». «Даю тебе слово, что доберемся», — сказала Акелина. «В крайнем случае будем плыть только ночью, пробираться по протокам, но надо отправляться сейчас же, чтобы не увидели ни понтача, ни язычники. Надо, чтобы никто не знал, куда ты делся. Только так ты будешь себя чувствовать там в безопасности». «А полиция, а солдаты», — сказал Фуси. «Разве ты не знаешь, старик, что все меня ищут? Мне нельзя носа высунуть отсюда. Слишком много людей хочет мне отомстить. Сан-Пабло — это такое место, где тебя никогда не станут искать», — сказал старик. «Даже если бы знали, что ты там, не стали бы. Но никто не узнает». «Старик, старик», — всхлипнул Фуси. «Ты добрый человек, умоляю тебя. Ты веришь в Бога. Так сделай это ради Бога, постарайся понять меня». «Я тебя прекрасно понимаю, Фуси», — сказал старик, поднимаясь. «Но уже давно стемнело, и я должен, наконец, отвезти тебя к этому человеку, а то ему надоест нас ждать». Опять ночь, и опять все те же места. Берег реки, тропинка, вьющаяся между фермами, рощица рожковых деревьев, пески. Ноги по щиколотку увязают в рыхлой земле. «И ты сюда, Таньита? Нет, нет, туда не надо, то нас увидят из Кастильи». «Нещадно колет песчаный дождь. Накрой ее одеялом. Надень на нее твою шляпу. Пусть она опустит головку. Не то у нее будет гореть лицо». Все те же звуки. Шелест ветра, колышущего хлопчатник. Музыка гитар, песни, отголоски пьяного веселья. А на заре — унылое мычание скота. «И ты посидим здесь, Таньита. Отдохнем немножко и погуляем еще». Все те же картины. Черный купол собора, мерцающие, ярко горящие или гаснущие звезды, морщинистая скатерть пустыни, усеянная голубыми дюнами, и вдали одиноко возвышающееся здание, мертвенно-бледный свет, падающий из его окон, силуэты входящих и выходящих людей, а иногда ранним утром всадник, пионы, стадо коз, барка Карлоса Рохаса и на другой стороне реки серые ворота бойни. «Говори ей о рассвете. Ты меня слышишь, Таньита? Ты заснула? О том, как мало-помалу вырисовываются колокола, крыши, балконы, о том, что надвигается дождь или стелется туман. Спроси ее, не холодно ли ей, не хочет ли она вернуться. Прикрой ей ноги своей курткой, пусть она обопрется о твое плечо». И тут снова в памяти воскресает та ночь, когда тишину растоптал всполох бешеной скачки, и она вздрогнула всем телом. «Встань, посмотри, кто это скачет в такой неурочный час! На пари! Чапира, Дон Иусебио, близнецы Темпле! Спрячемся, пригнемся! Не шевелись, Таньита! Не пугайся, это 2 верховых! Она, окутанная неизбывной мглой, безмолвна! Кто? Почему? Как? И ты проскакали в двух шагах от нас на диких лошадях. Что ж за сумасшедшие едут к реке, а теперь возвращаются. Не бойся, маленькая». А ее взволнованное лицо поворачивается из стороны в сторону, и губы дрожат, и ногти впиваются в твою руку, и ты слышишь ее учащенное дыхание, и угадываешь немой вопрос «Почему? Как?» Теперь успокой ее. Они уже уехали, Таньита. Они так мчались, что я не разглядел их лиц. Она упорно всматривается во тьму своими незрячими глазами, в жажде понять, кто, почему, как. И ты не надо так глупенько, какая нам разница, кто они? Придумай уловку, чтобы развлечь ее. Укройся одеялом, Таньита. Вон они едут, их целая орда. Если увидят, они нас убьют. Почувствуй, как она трепещет от страха. Пусть она прижмется к тебе, обнимет тебя, сольется с тобой крепче, еще крепче, Таньита. А теперь скажи ей, что это неправда, что никого нет. Поцелуй меня, маленькая, я пошутил. А сегодня не разговаривай, только вслушивайся в нее. Пески — это море. А ее силуэт — лодка, и она спокойно плывет по дюнам и кустам. Не перебивай ее, не наступай на тень, которую она отбрасывает. Достань сигарету, закури и думай о том, что ты счастлив, что ты отдал бы все на свете, чтобы узнать, счастлива ли она. Поболтай с ней, пошути. Ты ее научишь курить, только не сейчас, а когда она вырастет. Ведь маленькие девочки не курят. И засмейся, и пусть она тоже засмеется. «Ну, улыбнись же, умоляю тебя! Не будь вечно такой серьезной, Таньита!» И вот снова неуверенность — это кислота, разъедающая жизнь. И ты, я знаю, ей скучно сидеть взаперти и слушать одни и те же голоса. Но подожди, теперь уже недолго. Они уедут в Лиму, и у них будет дом, где они будут жить одни, и им не придется больше прятаться, и он купит ей все, что душе угодно. Вот увидишь, Таньита, вот увидишь!» Испытай опять то щемящее чувство. Ты никогда не сердишься, маленькая. Пусть она не будет такой. Пусть иногда выходит из себя, бьет посуду, рыдает, а перед глазами ее лицо, сохраняющее все то же отсутствующее выражение, тихо пульсирующая жилка на виске, опущенные ресницы и губы, которые не выдадут ее тайны. У этих девушек ничего не осталось в жизни, только воспоминания да легкая грусть. Поэтому они так балуют тебя, Таньита. Они приносят тебе сласти, одевают, причесывают тебя. Их просто не узнать. Между собой они вечно грызутся. Каких только пакостей не делают друг другу. А с тобой они такие добрые и услужливые. Как они повели себя, когда она появилась? Скажи им, я привез ее к себе, я похитил ее. Скажи, что ты ее любишь, что она будет жить с тобой, что они должны помогать тебе». И вот снова у тебя в ушах звучат их возбужденные голоса. «Мы обещаем вам, клянемся, оправдаем ваше доверие». Послушай, как они оживленно перешептываются. Посмотри на их растроганные, улыбающиеся, любопытные лица. Как им не терпится подняться в башню, чтобы увидеть ее и поговорить с ней. И опять перед тобою она и ты. Они все тебя любят. Потому что ты такая молодая? Потому что ты не можешь говорить? Потому что им тебя жаль? И в памяти всплывает та ночь. Чуть поблескивает река в темноте. Расплывчатыми пятнами темнеют всходы. В городе уже погасли огни. Луна едва освещает пустыню. Она рядом с тобой. И в то же время где-то далеко, беспомощная и бесприютная. Окликни ее, спроси. «Таньита, ты слышишь меня? Что ты чувствуешь?» Почему она так тянет тебя за руку? Не испугалась ли она этого песчаного ливня? И ты иди сюда, Таньита, укройся. Ничего, он скоро пройдет. Ты думаешь, песок нас засыплет, похоронит заживо? Почему ты дрожишь? Что ты чувствуешь? Тебе не хватает воздуха? Ты хочешь вернуться? Почему ты так дышишь? Как ужасно не понимать, не догадываться, что с тобой происходит, моя девочка. И вот снова твое сердце, фонтан, из которого бьют вопросы. Каким ты представляешь себе меня? Какими девиц и лица, и землю, по которой ты ступаешь? Откуда, по-твоему, исходят звуки, которые ты слышишь? Какая ты сама? Что означают эти голоса? Ты думаешь, что все такие же, как ты? Что мы слышим то, что нам говорят, но не отвечаем? Что кто-то дает нам еду, укладывает нас спать и помогает нам подняться по лестнице? Таньита, Таньита, какое чувство ты испытываешь ко мне? Знаешь ли ты, что такое любовь? Почему ты целуешь меня? Но не заражай ее своей тоской, сделай над собой усилие, понизь голос и ласково скажи ей. Неважно, мои чувства — это твои чувства. Скажи, что ты хочешь страдать, когда страдает она. Пусть она забудет эти пустые слова. Я больше не буду, Танита, у меня просто расходились нервы. Расскажи ей о городе, о бедной Галине Серке, которая жалуется на свои недуги, о ее осле и корзинах. Расскажи, что говорят в Северной Звезде. Все горюют по тебе, Танита, ищут тебя, ломают себе голову. Что с тобой случилось? Может, бедняжку убили? Может, ее похитил какой-нибудь приезжий? Какие слухи ходят, какие выдумки, какое вранье распускают люди. Спроси ее, вспоминает ли она о прошлом. Хотелось ли бы ей вернуться назад, приходить на площадь, греться на солнышке возле павильона? Тоскует ли она по Галине Серке? Ты хотела бы повидаться с ней? Возьмем ее в Лиму. Но она не может и не хочет слушать. Что-то отъединяет ее от тебя, что-то мучает ее, и она все дрожит и тянет тебя за руку, полное смятение и ужаса, и ты... Что с тобой? У тебя что-нибудь болит? Ты хочешь, чтобы я пощупал? Хорошо, потрогай там, где она показывает, легонько, не нажимай. Погладь ее по животу. Раз 10, раз 100 по одному и тому же месту. А, я знаю. Желудок расстроился. Ты хочешь пописать? Помоги ей покакать. Пусть она присядет на корточке. Ничего, ты устроишь для нее навес. Растяни одеяло у нее над головой, заслони ее от сухого дождя, и ее не будет донимать песок. Но все напрасно. По ее щекам текут слезы, она дрожит еще сильнее, и лицо ее искажено гримасой страдания, и ты не можешь разгадать, что с ней творится. Это ужасно, Танита. Что ты можешь сделать для нее, чего она хочет от тебя? Возьми ее на руки, беги, целуй ее на бегу. Вон и дом. Они уже близехонько. Сейчас она выпьет мате, он уложит ее в постель, и завтра она проснется здоровой, и пусть она не плачет, ради бога, пусть она не плачет. Позови Анхелику Мерседес, чтобы она полечила ее, она, наверное, колики, хозяин. А ты горячего чаю, грелку? И она, ничего страшного, не пугайтесь. А ты крушины, ромашки? И стрепуха щупал, и поглаживал одно и то же место, а ты все не понимал, какой болван, и вот всплывают в памяти радостные лица девиц, набившихся в башню, запахи кремов, талька и вазелина, веселые суетня и визгливые голоса, а хозяину невдомек, вот невинный младенец. Смотри, как они толпятся вокруг нее, ласкают ее, сюсюкают. Предоставь им занимать ее, а сам спустись в зал, откупорь бутылку, повались в кресло, выпей за нее, испытывая какое-то смешанное чувство смущения и радости, закрой глаза и попытайся понять, что они говорят. Не меньше 2 месяцев, а бабочка 3, а светляк 4. Но не глупый ли он? Почему же он думал, у нее не было кровей? А когда они прекратились, хозяин? Если вы припомните, мы будем точнёхонько знать, на каком она месяце. И, чувствуя, как от алкоголя ноги становятся ватными, и по жилам разливается успокоительное тепло, и уходит тревога, мысленно упрекни себя и скажи, «Я никогда за этим не следил. Какое это имело значение для тебя? Какая разница, когда он родится, завтра или через 8 месяцев? Так или иначе, Танита войдет в тело, а потом ей это будет скрашивать жизнь. Опустись на колени возле ее кровати. Ничего, этому надо радоваться. Ты будешь холить его, менять ему пеленки. А если родится девочка, пусть она будет похожа на нее». И пусть завтра же утром девушки пойдут в магазин Дона Эусебио и купят все, что нужно, хотя приказчики начнут зубоскалить. Кто это рожает и от кого? А если это будет мальчик, они назовут его Ансельма. Сходи в Галинасеру, найди столяров, пусть они придут с дошками, гвоздями и молотками и сделают кроватку. А станут расспрашивать, выдумай какую-нибудь историю. Танита, Танита. Пусть у тебя будут всякие прихоти, пусть тебя рвет, пусть на тебя нападает дурное настроение, будь как другие. Ты можешь его нащупать? Он уже шевелится. И в последний раз спроси себя, хорошо или плохо, что все это было? Такой ли должна быть жизнь, и что было бы, если бы с ней, если бы с тобой и с ней не случилось этого? И был ли это сон? Или явь никогда не бывает похожа на сны? и, сделав еще одно усилие, спроси себя, смирился ли ты с судьбой. И потому ли, что она умерла, или потому, что ты стар, ты так спокойно приемлешь мысль о собственной смерти. «Будешь его ждать, дикарка?» — сказала Чунга. «Может, он проводит время с другой?» «Кто это?» — сказал орфист, повернув голову и уставившись на лестницу своими выцветшими глазами. «Сандра?» «Нет, маэстро», — сказал Болос. «Новенькая. Та, что начала позавчера. Он собрался прийти за мной, сеньора. Но, наверное, забыл», — сказала дикарка. «Ну что ж, я пойду». «Сперва позавтракай, девушка», — сказал орфист. «Пригласи ее, Чунгита». «Конечно. Принеси себе чашку», — сказала Чунга. «В чайнике горячее молоко». Музыканты завтракали за ближайшим от стойки столиком при свете фиолетовой лампочки. Остальные были уже погашены. Дикарка села между Болосом и молодым Алехандро. Какая она молчаливая. До сих пор они почти не слышали ее голоса. В ее местах все женщины такие. За окном смутно вырисовывались лачуги предместья, окутанного темнотой, а в вышине светились три бледные звезды — Маримачи. «Нет, сеньора. Они трещат, как попугаи». И орфист, пощипывая ломтик хлеба. «Попугаи? Она да. В их местах есть такие птички». И он, перестав жевать, «Как, девушка? Она не из Пьюры родом?» «Нет, сеньор, она издалека, из Монтани. Она не знает, где она родилась, но жила она всегда в Санта-Марии-де-Ньеве. Это маленький городок, сеньор. Там нет ни машин, ни больших зданий, ни кино, как в Пьюре». Орфист удивленно поднял голову. «Монтания? Попугаи?» И вдруг водрузил на нос очки. Он уже забыл, девушка, что это существует на свете. «На какой реке это Санта-Мария-де-Ньева? Она близко от Икитоса?» «Далеко?» «Монтания. Как интересно». Молодой выпускал изо рта одно за другим одинаковые колечки дыма, которые расплывались и таяли над танцевальной площадкой. Ему тоже хотелось бы побывать в Амазонии, послушать музыку Чунчи. Она совсем не похожа на креольскую, верно? «Совсем не похожа, сеньор. Тамошние люди поют мало, и песни у них не веселые, как маринеро или вальсы, а все больше грустные, и звучат они очень странно. Но молодой любит грустную музыку. А какие слова у этих песен? Наверное, очень поэтичные. Ведь она понимает их язык?» «Нет, она не говорит на языке». Дикарка запнулась и опустила глаза. «Чунчей. Знает только кое-какие словечки. Часто слышала, вот и запомнились, понимаете? Но пусть он не думает, там есть и белые, а чунчей мало видно, потому что они пропадают в лесу». «А как ты попала в руки Хосефина?» — сказала Чунга. «Что ты нашла в этом прощелыге?» «Какое это имеет значение, Чунга», — сказал молодой. «Любовь не понимает доводов и не признает вопросов и ответов, как сказал один поэт». «Не пугайся, дикарка», — засмеялась Чунга. «Я спросила только так, шутки ради. Меня не интересует чужая жизнь». «Что с вами, маэстро? О чем вы так задумались?» — сказал Болос. «У вас стынет молоко». «И у вас тоже, сеньорита», — сказал молодой. «Пейте же. Хотите еще хлеба?» «До каких пор ты будешь говорить с девками на «вы», — сказал Болос. «Какой ты чудак молодой». «Я со всеми женщинами говорю одинаково», — сказал молодой. «Мне все равно, девки они или монахини, я их всех уважаю». «Тогда почему ты так поносишь их в своих песнях?» — сказала Чунга. «Ведь ты не композитор, а ехидна». «Я не поношу их, а говорю им правду», — сказал молодой со слабой улыбкой и выпустил последнее колечко дыма, белое и идеально круглое. Дикарка встала. «Ей очень хочется спать, сеньор. Она пойдет, и большое спасибо за завтрак». Но орфист схватил ее за руку. «Подожди, девушка. Она идет к непобедимому? Он живет, кажется, у площади Мерина? Они ее подвезут. Пусть Болос сходит за такси, ему тоже хочется спать». Болос поднялся и вышел на улицу. В дверь пахнула свежестью. Поселок был по-прежнему окутан темнотой. Заметили они, как переменчиво небо над Пьюрой. Вчера в это время уже палило солнце, песок не падал, и хижины белели, как умытые, а сегодня все никак не расцветет. Что, если бы ночь так никогда и не кончилась, и молодой указал на квадратик неба в рамке окна? Что до него-то он был бы рад, но многим это не понравилось бы. Чунга покрутила пальцем у виска. «Ненормальный какой-то. Думает, черт знает о чем». «Уже шесть?» Дикарка положила ногу на ногу и облокотилась на стул. «В сельве светает рано. К этому времени уже все встают, и Орфис, да-да. А небо становится розовым, зеленым, синим, всеми цветами играет». И Чунга. «Как?» И молодой. «Как, маэстро? Вы знаете сельву?» «Нет, просто в голову лезет всякая чепуха. С ним это бывает. А если в чайнике осталось молоко, он бы с удовольствием выпил еще». Дикарка налила ему молока и положила сахару. Чунга, нахмурившись, недоверчиво смотрела на орфиста. Молодой опять закурил и снова стал пускать изо рта сизые колечки дыма. Прозрачные и легкие они плыли к черному квадрату окна, на полдороги нагоняя друг друга, а на него свет действует не так, как на других людей. Сливались, превращались в облачка. Они радуются и ободряются, когда всходит солнце, и грустнеют, когда наступает ночь, и, наконец, таяли. А у него наоборот, днем тяжело на душе, и только с наступлением темноты поднимается настроение. Это потому, молодой, что они все, и Чунгита, и Болос, и он, а теперь вот и девушка, полуночники, вроде сов и лисиц. И тут хлопнула дверь. На пороге показался Болос, который, обхватив за пояс, поддерживал Хосефина. «Смотрите, кого я встретил. Он стоял посреди шоссе и разговаривал сам с собой». «Ну и весело ты живешь, Хосефина», — сказала Чунга. «Ты уже не держишься на ногах». «Добрый день, сынок», — сказал орфист. «Мы думали, ты уже не придешь за ней. Собирались сами отвезти ее». «Не разговаривайте с ним, маэстро», — сказал молодой. «Он пьян в стельку». Дикарка и Болос подтащили его к столу, а Хосефина вовсе не пьян в стельку. «Что за ерунда? Выпьем-ка пасашок. Пусть Чунгита подаст им бутылочку пива». Орфист встал. «Спасибо, но уже поздно. Их ждет такси». Хосефина корчил рожи и орал. «Все они тут закиснут, молоко пьют. Дети они, что ли?» И Чунга. «Ладно, до свидания. Пусть его уведут». Они вышли на улицу. В той стороне, где маячила казарма Грау, над горизонтом уже проступала голубая полоска, а в поселке мелькали в окнах заспанные лица, слышалось потрескивание углей в жаровне, разносились горклые запахи. Они прошли через пески. Орфиста вели под руки Болоса молодой, а Хосефина опирался на дикарку, и на шоссе все сели в такси, музыканты на заднее сиденье, а дикарка и Хосефина рядом с шофером. Хосефина смеялся. «Дикарка ревнует его, старик. Говорит, зачем ты столько пьешь? И где ты был, и с кем? Хочет, чтобы он ей исповедовался, орфист». «И правильно, девушка», — сказал орфист, — «не доверяй ему. Нет никого хуже Мангачи». «Ты что?» — сказал Хосефина. «Руки чешутся! Ты что? Не лапай ее, приятель, не то прольется кровь, приятель! Ты что?» «Я никого не трогаю», — сказал шофер. «Я не виноват, что в машине тесно». «Разве я к вам приставал, сеньорита? Я делаю свое дело и не хочу неприятностей». Хосефина захохотал во все горло. «Приятель не понимает шуток! Пусть лапает, если ему хочется, он разрешает!» И шофер тоже засмеялся. «Он думал, сеньор говорит всерьез». Хосефин обернулся к музыкантам. «У обезьяны сегодня день рождения, пусть они отпразднуют его вместе с ними. Братья Леон вас так любят, старик!» Но маэстро устал. Ему нужно отдохнуть. И Болос похлопал Хосефина по плечу. Хосефина очень жаль, и он закрыл глаза. Такси проехало мимо собора. На Пласа д'Армас уже погасли фонари. Силуэты тамариндов плотным кольцом окружали круглый павильон с крышей наподобие зонтика. А дикарка, пусть он не будет таким злым, сколько она его просила. Ее зеленые большие испуганные глаза заглядывали в глаза Хосефины, и он шутливо вытянул руку со скрюченными пальцами, будто выпустил когти. «Да, он злой. Кого хочешь, слопает живьем и не поморщится». Он опять захохотал, и шофер искоса посмотрел на него. Машина ехала по улице Лимы между зданием «Ла Индустрия» и железной оградой ратуши. Она не хочет туда идти, но обезьяне исполнилось 100 лет, и он ее ждет. А братья Леон его друзья, и он во всем идет им навстречу. «Не приставай к девушке, Хосефина», — сказал орфист. «Она, должно быть, устала, оставь ее в покое». «Она не хочет идти ко мне домой, орфист», — сказал Хосефина. «Не хочет видеть непобедимых. Говорит, что ей стыдно, представляешь? Стоп, приятель, здесь мы сойдем». Шофер затормозил. На улице Такны и на площади Мерина было темно, но проспект Санчеса-Серра ярко освещали фары грузовиков, длинные колонны ехавших к старому мосту. Хосефина выскочила из такси, но дикарка не двинулась с места. Он стал вытаскивать ее, она отбивалась, и орфист: «Не надо ссориться, помиритесь». А Хосефина: «Пусть они зайдут, и шофер тоже. Надо уважить обезьяну, ведь он такой старый, ему исполнилось 1000 лет». Но Булас велел шоферу трогаться, и машина уехала. Теперь и на проспекте было темно. Грузовики превратились в мигающие красные огоньки со скрежетом, уносившиеся к реке. Хосефина, насвистывая сквозь зубы, взял за плечо дикарку, и теперь она без всякого сопротивления преспокойно пошла с ним. Хосефина отпер дверь, и они пошли. В кресле, под маленьким бра, низко уронив голову, храпел обезьян. Над пустыми бутылками, стаканами, окурками, остатками еды плавал табачный дым. «Они уже выдохлись. И это мангачи!» — Хосефина привскочил на месте. «Непобедимые мангачи!» В соседней комнате послышался невнятный голос. «Осе лег на его кровать? Он его убьет!» Обезьяна выпрямился, тряхнув головой. «Кто это выдохся, черт побери?» Улыбнулся, и у него заблестели глаза. «Боже мой!» — голос зазвучал фальцетом. «Боже мой! Кто пришел?» Он встал. «Сколько лет, сколько зим!» — спотыкаясь, пошел навстречу дикарке. «Как он рад ее видеть!» — отодвигая стулья, отшвыривая ногами бутылки. «Ему так хотелось повидать сестрицу!» А Хосефина: «Ну, сдержал я слово или нет? Чем я хуже мангачей?» Взъерошенный, растрепанный обезьяна с раскрытыми объятиями и широкой улыбкой, выписывая зигзаги, приближался к дикарке. «И как она похорошела! Но почему же она пятится, сестрица? Она должна поздравить его! Разве она не знает, что у него день рождения?» «Это верно, ему исполнилось 1 000 000 лет», — сказал Хосефина. «Хватит кочевряжиться, дикарка, обними его». Он упал в кресло, схватил бутылку и стал пить прямо из горлышка, как вдруг, будто в воду плюхнул увесистый камень, раздалась звонкая оплеуха. «Ну и сестричка, ну и злючка!» И Хосефина засмеялся. Обезьяна получила еще оплеуху. «Ну и злючка!» И теперь дикарка слонялась из угла в угол, обезьяна, спотыкаясь и смеясь, ходил за ней, и разбивались стаканы, из соседней комнаты доносилось «Только пить да играть, только жизни!» И голос Хосе затихал, и Хосефина тоже напевал, свернувшись клубком в кресле, и из бутылки, которую он держал в руке, вино мало-помалу выливалось на пол. Наконец дикарка и обезьяна перестали кружить по комнате. Теперь они стояли в углу, и она все дубасила его. «Ну и сестрица, ну и злючка! Ему взаправду больно! За что она его бьет?» И он смеялся. «Пусть лучше поцелует его!» И она тоже смеялась, глядя на поясничание обезьяны. И даже невидимый Хосе смеялся. «Вот это сестрица!»